Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей, 17 января 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Энвер Измайлов, ученый-физик, изучающий духовность с точки зрения науки, и Алексей Орлов, основатель и главный редактор Народного славянского радио. Всем здравия тем, кто у нас присутствует в эфире. А также у нас ведет эфир сегодня Ксения Успенская. Ей тоже здравия и добра. А Алексей Щербаков сегодня на подхвате, то есть он сидит за пультом и зачитывает вопросы во второй части эфира. А Светлана Большакова у нас, как всегда, следит за чатом. Вот вроде всех назвал, никого не забыл. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и, самое главное, поучаствовать своими репликами, вот так же, повторюсь, и вопросами во второй части, и мы сегодня поговорим в эфире на тему, что нужно, чтобы понять друг друга. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, чтобы нам разбираться вместе. А я передаю микрофончик ведущей Ксении. Добрый вечер, дорогие зрители. Добрый вечер, дорогие эксперты, мудрецы. Энвер Хаджимуратович Измайлов, Алексей Анатольевич Орлов. Очень рад вас приветствовать сегодня. На прошлой встрече вы обсуждали вопрос нового общества. И, по сути, мы пришли к выводу, что у нас есть вариант с созданием так называемого духовного общества, основанного на нравственности и на созидательности определенной. И сегодня хочется разговор продолжить в более практическом ключе. Кто будет это общество создавать? Какие это люди? Какие качества им важно проявить? Почему хочется этот разговор именно с вами обсудить? Потому что, Энвер Хаджимурадович, вы автор цивилизационной концепции, концепции о типах мышления лидеров. И Алексей Орлов, у вас есть много лекций на тему славяно-русской варварности. Есть много похожих моментов в тех концепциях, которые вы транслируете по лидерам, по мышлениям лидеров. И сейчас я хочу спросить вас, а почему именно основываться необходимо при создании нового общества на этих концепциях? В них есть много общего. Это, ну, давайте я кратко я скажу, что это она строится. Давайте я вам слово дам, и чтобы вы рассказали о этой концепции и почему именно на них нужно строить новое общество. Почему нужно строить общество именно на этих концепциях, а, например, не на соционике, не на human design, либо каких-то других теориях, которые сейчас присутствуют о природе человека? Давайте я вам дам слово, Алексей, вам. Здравствуйте, дорогие друзья. Благодарю за очередную встречу. Почему на тех основах, которые мы с Инвером предлагаем? Ну, Инвер скажет о себе, поэтому я вот тоже от себя скажу. Дело в том, что надо, на мой взгляд, основываться на том, что хорошо проверено и проверено в жизни, а не выдумывать, не изобретать велосипед. И поэтому, если мы берем какие-то новые учения, то так или иначе, если мы сравниваем с опытом наших предков, с мировым опытом, в разных условиях, который проявлялся, то в этом случае мы увидим в новых течениях какие-то элементы, взятые из старого. И по-другому быть не может, потому что человек, как миллионы или там, миллиарды лет ходил на двух ногах, так он и сейчас ходит. Как он кушал вот сюда, вот то, что у нас ртом называется, или говорит, я еще в голову ем, да? Вот так же вот он и кушает. Как кровь у него двигалась, так она и двигается. Ну, где-то там плотнее атмосфера, где-то притяжение сильнее, но принцип одинаковый-то остается. И вся наша жизнь исходит из того, что вот мы так существуем. И перевернуть не можем себя, ну не можем на ушах ходить, если мы нормальные люди. Это означает, что опыт предков, он подстраивался под условия жизни, но при этом в нем главная была особенность, это чтобы мы ну, не померли в этих условиях жизни, чтобы все было природосообразно. И там много-много-много различных дополнений, там человеколюбие, создание семьи, создание общества, поддержание порядка, уклады жизни, творчество, проявление деловых качеств, управление и так далее. Все это было представлено. Так вот, новые какие-то, если мы сейчас посмотрим, явления в психологии, в управлении, в политике, может быть, в религиях каких-то, они так или иначе опираются на какие-то элементы из старого. Так вот, зачем нам брать отдельные мозаичные какие-то элементы, когда можно целиком на все на это посмотреть и применить в жизни. Вот почему проверенный многими тысячелетиями, а может быть и миллионами лет опыт, который природосообразен, человеколюбив, который доказан с точки зрения практики выживания жизни, уклада и всего остального, необходимо применять для того, чтобы было все хорошо. Спасибо, Алексей. Я услышала, что это максимально естественно для человека концепция, которая уже проверена временем. Энвер Хаджимуратович, что вы скажете по поводу цивилизационной концепции? Да, спасибо, Алексей. Я согласен, и у меня есть по этому поводу такое наблюдение, что, на мой взгляд, главная проблема, она заключается в том, что современное человечество, оно попалось на концепцию эволюции. Из-за этого оно не хочет признать, что у предков есть что-то ценное. То есть они считают, что, ну как бы, ну это было давно, а сейчас мы другие, мы прогрессивные. И вот это вот вся, так сказать, не хочется использовать грубого слова, но вот это вот все, оно мешает увидеть связь на самом деле, потому что ведь абсолют, он не меняется, то есть он как был создателем мироздания, так и является. А что такое абсолют? Он целое. И вот эта вот концепция варн или типов людей, она опирается на то, что общество, оно является проекцией абсолюта, то есть оно есть некая целостность, симбиоз. И это означает, что разные люди рождаются с определенным предназначением, которая встроена в это целое. То есть, иначе говоря, у каждого человека от рождения есть служение целому, то есть Создателю. И вот эта концепция, она вечная. Она не зависит от того, в какой исторический период мы живем и так далее. Просто сама форма реализации, ну, деятельности, она может меняться в зависимости от обстоятельств, от там, общественных устоев и так далее. Но сам принцип вот этого встраивания целое, да, в этот симбиоз, он является базовым, потому что когда мы встроены в эту целостность, то наша душа, она пробуждается, она поет, она счастливая, потому что у нее есть как главное, да, то есть на нее есть заказ, то есть она чувствует смысл в этой жизни. А если она не встроена вот в этот вот план, значит, творения, то такая душа, сколько бы у нее ни было, ну, человек, да, душа – это другое, сам человек, да, который является воплощением, сколько бы у него ни было денег, сколько бы у него ни было идей каких-то, измов по поводу, вот мы в прошлый раз обсуждали разные измы, коммунизм, там, социализм, там, капитализм, все попробовали, нигде нету вот этого подъема такого вот, который можно было бы продолжать постоянно, да, то есть все временные какие-то, значит, возбудились, сдулись, разочаровались, и потом пошли в какое-то другое, значит, умственную какую-то вот, значит, вот модель, опять возбудились, сдулись, разочаровались. То есть вот это вот все продолжается. Поэтому, чтобы решить эту проблему, людям надо понять, что их обманули. Вот эта концепция эволюции, что человек якобы эволюционирует от обезьян или от кого-то там, это полный вздор, потому что в действительности человек, вот он такой, какой есть, такой и есть. И там меняются, конечно, какие-то вторичные там признаки, но суть человеческая, она вот именно такая. У человека есть разум, который дан создателем для того, чтобы быть сотворцом, творцу, то есть быть вот этой вот частью проекта творения. И, значит, даны определенные качества. У всех свои. Вот мы об этом все... То есть потенциально, плодотворно, чувствовать, что ты полезен. Ну, ты даже можешь быть не религиозным человеком, но ты будешь просто чувствовать, что ты полезен создателю, если ты на своем месте находишься. То есть ты реализуешь свое, ну, вот это вот предназначение, да? Вот качество, как угодно это называйте, которое в тебя зашит. Вот это вот очень важно, поэтому мы как бы, знаете, вот у нас, мы попали вот в эту ловушку, то есть с одной стороны у нас кондовый материализм вот этот вот, что все живут ради денег, да, особенно сейчас. Деньги и контроль, как бы две главные так называемые ценности. А вторая как бы часть этой ловушки, это такая вот религиозность идеалистическая, которая ничего не объясняет, но при этом разделяет людей на верование. Вот. И, значит, из-за этого люди, они вот сидят в этой ловушке, и никакого выхода нет. А мы с вами поговорим о том, что истинная духовность, она как раз очень практична, то есть она показывает, что человек, даже если он не религиозен, он может чувствовать вот эту связь, если он занят своим делом в обществе, то есть если он реализует вот этот свой потенциал, который вложен в него. Вот это очень важно. И если духовное знание, оно не применено в социальной жизни, то оно превращается вот в эту самую религию, которая разделяет людей. То есть от духовного знания ничего не остается, одна оболочка вот эта вот, связанная с ритуальностью какой-то, с какими-то там внешними атрибутами, различий в языке и так далее. А вот суть вот эта сама, да, что мы на самом деле все связаны с одним целым. И независимо от того, как мы внешне выглядим, мы являемся, по сути дела, мы в симбиозе, только можем реализовать свою духовность, то есть связь с Создателем, только вот в этом. А если мы отрицаем это и говорим, что у нас самый правильный Бог или там истина, а все остальные заблуждаются, то на самом деле мы безбожники в этическом смысле, то есть в религиозном, может быть, мы и верующие, но в смысле этики, то есть замысла, отношений этого мира, да, для чего он создан. Мы безбожники. И вот это проблема. То есть людям подсунули как бы религию, но не решили проблему безбожия. А вот чтобы решить проблему безбожия, надо, чтобы люди поняли, что социальная жизнь на самом деле, она и должна быть служением. То есть когда она является служением, то тогда и общество процветает, и человек духовно пробуждается, материальные вопросы закрыты, и с детьми все нормально, потому что они чувствуют, что у этого общества есть смысл, у него есть как бы вот то, ради чего люди живут, ради чего они ну, как бы, сотрудничают друг с другом. А вот сейчас этого нет. Все, есть айфоны, есть, значит, деньги, финансовая система есть. вроде урбанизированный, горячая вода из крана течет, но самое главное достояние человека – это вот творческая вот эта вот вовлеченность, да, в жизни, когда ты счастлив тем, что ты делаешь, чем ты живешь, она утрачена. Поэтому если мы оставим эту проклятую эволюцию, то сразу все станет понятно, что какая эволюция. То есть человек, он даже, ну какой он был, так со всеми своими вот этими вот, ну, склонностью считать себя умнее Бога. Ну такой он и остался. Ничего не изменилось, понимаете, какая эволюция. Только хуже стало. В том смысле, что появились еще разум очень сильно задействован, не по назначению. Поэтому появились технологии. Там, мы хотим там вывести нового человека с генами, там, значит, покопаться в генах. То есть вот уже на демоническом, вот на этом, на сатанинском уровне уже вот этот разум начал работать, еще хуже стало, по сути дела. Ну вот, так что вот это, ну, вещь, которую нам надо обсуждать. То есть не вот эти вот верования, а объективные вещи. То есть мир объективен, как Алексей сказал. Порезали кровь, это самое, тело, кровь течет, хоть у россиянина, хоть у американца, хоть у украинца, но при этом все считают, что вот они, значит, какие-то вот особенные, что им нужно какое-то особенное мировоззрение, которое отличается там своей какой-то вот, ну, такой вот особый сокровище, что мы Бога отвергаем, а вместо этого подсовываем свои интеллектуальные вот эти вот выдумки, как бы. Вот. Ничего, я тут разошелся немного, нормально. Вот хотел рассказать вот эту вещь, что мы все на целое должны смотреть. Спасибо. А не свои концепции. Эдвард Хаджимирадович, я так услышала вас, что важно видеть, как вы сказали, принцип этот варновости и не уходить в форму, да, вот в некую безбожие, то есть это как потеря сути этого принципа, уход в некую форму. И такая опасность есть и в данном случае, да, вот, допустим, мы с вами строим новое общество, берем за основу цивилизационную концепцию или славяно-русскую варновость, но при этом у нас есть опасность понять ее не так. У нас уже были в истории случаи, когда мы брали какую-то идею, знаете сами какую, и как-то не так ее реализовывали в обществе. В чем как бы принцип этой теории, который важно сохранить в любом случае? В чем принцип варновости, который обеспечит вот эту полноту, про которую вы говорите? Это вопрос ко мне? Давайте, Алексей. Алексей, конечно. Хорошо. Ксения, ну, в общем-то, ты произнесла такую фразу, которую в русской поговорке в виде стиха произносится, такого белого: «Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так». И в конечном итоге вот как раз мы часто сталкиваемся с такой проблемой. Я где-то чего-то услышал, но думал о чем-то своем. Либо я услышал, но мой стакан был заполнен чем-то похожим, но несколько отличающимся. Либо, может быть, я и хотел услышать, но что-то меня вот как-то сподвигло в другую сторону. Ну и в конечном итоге приходим к последнему пункту. Если понят, то не так. И вот тут как раз и заключается та самая проблема, которая сегодня нам мешает, нормальным людям, на первый взгляд, нормальным людям, нормально общаться, нормально жить в обществе. Мы как будто бы друг друга вообще не слышим. Один говорит там про Бузину, другой про Киев, дядьку в Киеве, там третий еще про что-то, четвертый думает про Марс. Ну и так далее. Как маленькие дети. Вот что там на уме там крутится, то и высказываем. А ведь по славяно-русской варновости записаны в открытом доступе целые лекции, 6 лекций прямо вот так открытых. Что это такое, откуда, зачем, почему, первая, вторая, третья, четвертая варна, социальный уровень и так далее. Ну раз вопрос возник, то, конечно же, отвечу. Дело в том, что многие, когда слышат слово «варна», они сразу себе представляют юго-восточное направление индийское, которое имеет место быть, которую это индийское направление активно продвигали в Европу определенные круги, заинтересованные круги, товарищи из бизнеса, которые там хотели много что себе починить и сделать, и которые, в общем-то, и поправили некоторые дела в Индии и в других направлениях юго-восточных, в том числе и в Средней Азии, поправляли в свое время. Вот, ну не нравится нормальное существование. Вот они все хотят это извратить. И поэтому человек, который слышит слово «варна», и либо, не дай бог, еще слово «каста» кто-то произнесет, ну все, это каста-варновая система, вот эта фашистская, где все там жестко, где вот, не дай бог, родился тут вот, а это вот не твое, и все равно ты будешь этим, и будешь всю жизнь мучиться и так далее. Вот есть те, которые тебя давят и так далее. Я всегда уточняю, и в тех как раз передачах было конкретное уточнение. Друзья мои, то, что вы слышали вот о каста-варновой системе индуйского такого юго-восточного направления, это для них специально было сделано, потом специально кто-то извратил, кто-то там еще доделал и так далее. Но это не совсем наше. Это вот для того, чтобы люди себя не побили, не уничтожили и так далее. Было внедрено, но чтобы остановились, там кровопролития были очень серьезные, там уничтожали, вырезали друг друга по полной программе. И поэтому пришли, как сами же индусы и говорят, пришли белые человеки, там еще добавляют надо боги, вот с севера, которые нам принесли вот такие-то знания, все расставили по полочкам, разложили, все, наступил мир, порядок, покой. И было понятно, это занимается управлением, это занимается исполнением, это занимается там, охраной, это занимается еще чем-то, еще. И все стало на свои места. Все, ну, моторчик начал работать, до этого барахлило начало работать. Но это для юго-восточного направления. А вопрос, эти-то мудрецы откуда пришли? Вот эти вот самые белые товарищи откуда пришли? Так и все понятно, откуда пришли, сколько по... Опять же, научным, не моим каким-то домыслом, а научным разработкам, научным доказательствам, раскопки там и так далее, доказано, что вот, пожалуйста, смотрите в Россию, там все прям вот конкретно указано. Название рек, название местности пересекаются с теми, которые в индийских эпосах присутствуют, которые в эпосах других народов присутствуют. Вопрос. А вот эти самые белые продвинутые существа, они, человеки, да, они что, сами придерживаются такой-то вот какой-то жести вот этой вот? Да нет, конечно. И поэтому я предлагаю всем, когда вы слышите слово «каста» или «варна» по отношению к нашим предкам, по отношению к людям, живущим в европейской части, ну, немножечко по-другому смотреть. И я неоднократно это указывал. Другими словами. Славяно-русская варновость – это не запихивание кого-то куда-то, а это определение, кто ты. Это то же самое, как, например, определить, кто передо мной, какое животное. Вот я прихожу в зоопарк, а там ветер снес таблички, либо хулиган, таблички раз и убрали. Вот как я определю передо мной, какое животное, чем его кормить? Как с ним взаимодействовать, не подерет ли оно меня, можно ли с ним поиграть, либо не надо с ним играть. Ну, если ползает, если у нее изо рта что-то такое вот выдвигается, если она там улавливает какие-то импульсы, запахи, энергии, и если у нее есть два зуба, которых наполнены ядом, ну, наверное, это ядовитая змея. Если это что-то большое, с большими ушами, с длинным хоботом, сзади такой хвостик болтается, большие колонны, ну, наверное, это слон. И не дай бог мне перепутать кормежку для змеи и для слона. Алексей, давайте сейчас вот конкретно, вот вы говорите про слонов, а давайте вот про славяно-русскую варность. Как раз так я же к этому и подвожу. Я к этому подвожу, что как раз вот я к этому веду. Если я не определю, кто передо мной, то в этом случае и либо я буду уничтожен тем, кто передо мной, либо я его уничтожу, либо ну, мы расстанемся и будут какие-то проблемы. Вот то же самое по отношению к человеку. Все мы рождаемся в мир со своим предназначением, со своей целью жизни, в каких-то условиях и так далее. И если я не способен определить, кто я, кто передо мной, с какими целями, контакта не произойдет. Поэтому славяно-русская варность не запихивает никогда никого куда-то. Никого не подчиняет, чтобы там ты был рабом, а ты был командиром, начальником. Славяно-русская варность определяет, для чего я явился в этот свет, какой у меня набор инструментов для достижения поставленной цели, для прохождения своего маршрута, шагов и так далее. И определение, что сейчас я могу сделать, что в дальнейшем могу сделать. И еще во времени же это растягивается. Например, в детстве, ну, я не способен делать того, что могу делать 30 лет, 40 и так далее. То есть славяно-русская варность как определяет и сейчас, так определяет и что будет, через какое время, кто я, зачем, почему и так далее и тому подобное. Вот в чем основное отличие от каста-варновой индуистской системы. И когда мне кто-то приписывает, что я кого-то там хочу поработить, хочу разбить там, и так далее и тому подобное, я говорю, ребята, вы ничего не поняли. И вот как раз та поговорка, с которой я начал, в полной мере сработала. Благодарю, Алексей. Я услышала так, что славяно-русская варновость опирается на предназначение человека. То есть есть некая группа предназначений, и каждый человек может соотнести себя с тем, к какой группе он относится. И наборов качеств. Набор качеств. Не просто цель, а еще и качество, то есть рюкзачок, в котором, например, один столяр, другой химик, да, но у них же разные будут инструменты в рюкзачке. Но при этом, и многие еще говорят, вот славяно-русская варновость – это о хороших или о плохих людях. Нет. Человек-химик может изобретать что-то убийственное для людей или что-то хорошее для людей. И тот, который занимается столярными, может разработать стол, стулья и так далее, а может придумать гильотину, например, да, собрать из дерева и так далее. То же самое, тот, который с топором, он хороший или плохой? Поэтому славяно-русская варность определяет предназначение человека и дальше, исходя из этого, уже качество и духовное развитие, душевное, вот они вместе складываются. Но не так, что вот если человек находится в третьей варне, все, он замечательный, ему надо молиться, или в четвертой, но вообще там он чуть ли не бог. Вот это вот тоже очень серьезная путаница, которая у большинства людей проскальзывает. Благодарю, Алексей. Проблема каст в том, что как раз они определяют с рождения человека, принадлежащего какой-то касте, и больше он никуда не мог двигаться. Сегодня современное понимание вот этой темы типов мышления, она более гибко относится, то есть это не семейная какая-то прерогатива. Человек рождается с каким-то предназначением, и в том числе он в течение жизни может переходить из одного типа мышления в другой. Верно, да? Ну да, конечно же, в одной семье могут родиться представители совершенно разных варн. Варна. Что такое слово варна? Давайте вот просто по-русски разберем. В – это во что-то, ар – это земля. Ну вот на востоке арий, да, арий – хозяин, владелец, тот, который есть земля, владелец земли, арий, арий, арий. Так вот, если мы так вот мыслим, то тогда получается, что в ар на данные для жизни на земле какие-то качества, предназначения и все остальное, которое необходимо развить для того, чтобы выполнить задачу, поставленную свыше, вернуться туда и отчитаться, чтобы привнести туда что-то, а не быть разорителем своих родов земных и родов небесных, чтобы цельное у нас все было. Вот это вот очень важно понимать. Я слышу, что идея цельности присутствует как в варновости, так и в цивилизационной концепции. Анвар Хаджимуратович, что вы скажете о ключевом принципе вот этой теории? 20 часов. Что, на что стоит опираться, чтобы не уйти в форму, как это произошло в Индии, допустим, а сохранить вот эту вот идею саму цивилизационной концепции? Ну, первое, что я хотел бы сказать, это вот некое такое, вот немножко подискутирую с Алексеем, что приписывание варновой, то есть научному объективному вселенскому знанию определенный такой ареал, то есть что это славянское какое-то, это универсальное, то есть оно может быть правильным у славян или неправильным, а может быть правильным у индийцев и неправильным. То есть сама эта варновая система, она в Индии деградировала по мере развития Кали-юги, то есть начали, значит, жрецы, они начали определять варну по рождению. То есть это было главным триггером или главным спусковым таким моментом, связанным с деградацией варновой системы. А до этого варна человека, она... Значит, рекомендовалось человеку действовать в определенной варне исключительно по его качествам, которые в нем проявлялись, в его характере. Вот. Поэтому я считаю, что да, мы должны быть патриотами, конечно, своего народа, своей, так сказать, страны, но при этом вот эти универсальные вещи, которые, вот как наука, да, она и в России математика, та же, ну, математика там 2 плюс 2, 4, условно говоря, и в Индии 2 плюс 2, 4. Вот на этом уровне, на мой взгляд, нужно рассматривать эти знания, чтобы именно к целостности приходить, то есть объединять, ну, как бы все вокруг вот того, что нам изначально дано. Вот. Поэтому, когда мы делаем упор на этническое свойство знания, мы вот как раз форму начинаем по отношению к сути, да? Вот этой вот этого знания, то действительно, ну, существует вот как у нас одинаковый подход, да, то есть существует четыре основных таких типа мышления людей, вот, и эти четыре типа, они прекрасным образом встраиваются, то есть они входят вот в этот симбиоз. И когда разрушает этот симбиоз, то есть когда, например, значит, жрецы или мудрецы, они начинают считать себя выше остальных, или, например, управленцы, значит, воины, они отделяются от мудрецов, вот, или, ну, вот происходит любая форма такого отделения и попытки построить общество вокруг своих интересов, как же сейчас вот определение идеологии, да, что такое идеология? Идеология – это внедрение в общество интересов определенного класса. То есть, иначе говоря, один класс считает, что общество должно быть построено вокруг его интересов. Вот сейчас, вот, ну, мы когда живем вот в капиталистическую эпоху, это означает, что вот эта вот парно-родовая, то есть семейно-клановая, вот это вот, то есть, что связано вот с типом мышления, таким семейно-родовым, то есть это бизнес, это банковская вот эта вся тема, вот это все. То есть, ну, это вот, эта варна, она, ну, как бы, вокруг, все строится вокруг ее интересов. То есть олигархический строй, по сути дела. Вот. А на самом деле нет ничего плохого в предпринимательской деятельности. То есть предпринимательство – это основа общества. То есть люди занимаются экономикой, это прекрасно. Но когда эта вещь, она становится токсичной, это возникает очень серьезная проблема. Мы сейчас до сих пор не можем вылезти из этого олигархата токсичного, как бы, который фактически обескровливает все общество. Вот. То есть от меня, собственно, что сейчас требуется? Хотел уточнить вопрос. Основной принцип построения этой системы, которая защитит от неправильного ее понимания. Я сейчас услышала, что когда один класс начинает всю систему подстраивать под себя, это как некий токсичный, да, вот вариант реализации этой системы. А как понять, что она не токсична, что она гармонична? Ну вот, спасибо, да. То есть это разрушение целостности. То есть все начинается с мудрецов. Поскольку варновая система, она была разрушена мудрецами, которые объявили себя, так сказать, как Алексей сказал, чуть ли не богами, то есть теми, кто определяет, ну, всех находит. Представляют себя слугами те, кто находится ниже, то есть они стараются помочь. Вот это правильная система. То есть это означает, что мудрецы, они не считают себя выше управленцев, они стремятся помочь управленцам в их нелегком служении. Ну, там, да, понятно. Соответственно, управленцы, они не считают, что они должны грабить тех, кто находится в предпринимательском укладе, вот, связанном с экономикой, там, заниматься рейдерством каким-то. Они думают о том, как помочь им, чтобы они процветали, потому что это же это, что если предприниматели процветают, то, соответственно, у управленцев тоже будет больше возможностей, потому что у них будет больше налог, у них будет больше возможностей для создания инфраструктуры в обществе. Вот. Соответственно, те, кто является предпринимателями, они находятся в духе служения по отношению к своим работникам, ремесленникам, то есть тем, кто представляет вот эту первую варную иерархически. То есть это люди, которые не могут брать ответственность в обществе, но они могут помогать либо физическим трудом, либо каким-то ремеслом. То есть они могут помогать. Соответственно, их занимают в трудовой деятельности. И те, кто является предпринимателем, если они находятся в божественном вот в этом направлении, что они воспринимают как целое, да, варновую вот эту систему, то они понимают, что как, им создать дано такое вот, ну, что они должны заботиться как о детях, о своих вот, работниках, то есть относиться к ним по-семейному. Это семейно-родовой код мышления, то есть тип мышления. Предпринимательства. Они должны включить в свою семью тех, кто на них работает. Вот это принцип служения. Соответственно, вот когда такое настроено, то это правильная система. Если же вектор духа развернут в противоположном направлении, от создателя вниз, то есть не вверх, то есть когда он вверх идет, то тогда вот возникает такая вещь, что значит, ремесленники, они встраиваются, то есть становятся частью предпринимательства, то есть, ну, как бы там возникает отношение. Соответственно, предприниматели, они встраиваются в управление, то есть они поддерживаются управлением. Значит, управление встраивается или там, ну, встраивается в систему мудрецов, вот, которые поддерживают и, ну, соответственно, дают вот эту вот связь. То есть это направление вверх, к создателю. Когда направление духа разворачивается вниз, то возникает как раз кастовая система, про которую Алексей говорил. То есть отделяются они друг от друга, возникают касты определенные. На самом деле в итоге возникают только две касты. Сначала каст много, значит, а потом возникает всего две. То есть высшие и все остальные, ну, быдло. Вот. Вот это то, к чему мы сейчас пришли. Поэтому кастовая система – это та система, которая сейчас существует. Как раз вот именно сейчас. То есть в своем наиболее деградированном варианте. А система Варн – это система, в которой те, кто занимает более высокое положение, то есть они – это люди, у которых больше ответственности и больше заботы о тех, кто значит, выполняет другие функции в обществе, отличные от их функций. Вот, вот это правильная система, и она очень живая, и очень, в ней очень много любви, и очень много вот того, что вызывает у людей огромное доверие. Потому что люди прекрасно понимают, что в обществе всегда будет какая-то аристократия, ну, там, те, кто, скажем так, это не те, кто значит, выше других себя чувствует. Еще раз, у нас сразу же стереотип срабатывает. А это как раз те люди, которые больше всего думают о других. Вот эта вещь, она ушла из общества, потому что люди привыкли, что те, кто находится наверху, это самые бездушные, самые циничные, ну, как бы нечистые на руку, те люди, которые, ну, в общем-то, гораздо хуже по своим душевным качествам, чем те, кто находится внизу общественной вот этой вот пирамиды. И поэтому, как только люди слышат про кастовую систему, у них сразу возникает негатив. И так нас вот, ну, как бы прижали вот эти вот непонятные, так сказать, мы не доверяем тем, кто наверху, а нам еще вот эту кастовую систему пытаются как бы впихнуть, то есть еще, так сказать, у людей срабатывают вот эти вот полевые мозоли. Поэтому, не знаю, то есть это, ну, какая-то вот серьезная проблема, потому что когда люди излечатся от этого восприятия, только тогда, когда, наверное, ну, поменяются вот отношения. То есть те, кто находится наверху, они станут более такими адекватными потребностям, да, народа и вообще народонаселения. Благодарю, Энвер Хаджимурадович. Итак, получается, что принцип, который сохраняет эту систему, это принцип служения, как вы сказали, когда все служат друг другу. Идет некий взаимообмен между разными типами мышления. И тогда хочу я спросить такой вопрос. Мы представляем эту систему в виде пирамиды, да, вот вверху, в самом, находится мудрецы или, как Алексей в своих лекциях говорит, великие управленцы. И я хочу спросить, а вот эта вот пирамида, вот вы сейчас сказали, все начинается с мудрецов, то есть получается настроиться сверху вниз, с одной стороны, да, а с другой стороны есть социальный лифт какой-то, который поднимает людей постепенно, тех, у кого есть такое предназначение, с нижних типов мышления в более высокие. То есть в чем разница между направлением вниз и вверх в этой пирамиде? Это первый вопрос. И второй хочу вот спросить у Алексея. Я знаю, что вы ведете много семинаров на тему кооперации, на тему предпринимательства в различных городах. И получается, что у вас как раз идея идти снизу вверх. Алексей, какая у вас концепция, когда вы проводите эти семинары? Ну, во-первых, поскольку была объявлена дискуссия с Алексеем, то я отвечу на эту дискуссию. Почему здесь применяется слово «славяна», русская варновость? Дело в том, что эти знания сохранили в славяно-русских родах, поэтому он так и называется. Только из-за этого. Само собой, это универсальное средство понимания, кто я здесь, что будет через какое-то время, какое мое предназначение, кем я должен стать, как взаимодействовать с другими, определения и так далее и тому подобное. Поэтому очень часто возникают такие вопросы непонимания. Да что ж такое-то? Опять славяно-русы себе присваивают, опять разделяют, опять там все. Да нет, ни в коем случае. Это указатель, откуда это. Я знаю, откуда это пришло. А система сама универсальная. Но в каждом народе есть маленькие дополнения, но это дополнение. Это, как, например, конфетка, да, с вкусом малины, но только это с малиной лесной, например, а это с малиной, которая на плантации выращена, а это, которая у меня вот рядом дома, с домом растет. Вроде малина, но отличается. Вот эта ягодка вроде клубника, но отличается. Так что это только указание, откуда пришло. А так это универсально. И были споры серьезные. Мне позвонил как-то один человек, который в Якутии со мной спорил и присвоил там и так далее. Так что это не указатель разделения. Дальше, по поводу каста. Вот когда мы говорим каста-варновая система, то каста впереди. И тогда происходит именно то, что вот эта фашистская такая структура всего разделения, подчинения. Когда мы говорим славяно-русская варновость, это не означает, что каст нет. Но только что такое каста? В нашем понимании, в исходном, в исконном понимании, каста – это ка, это одушевление, соединение, ста – это сто человек, которые владеют каким-то направлением, которые объединились. Ну-ка, профсоюз. Современным языком. Профсоюз людей, владеющих какой-то профессией. Естественно, в один профсоюз ты можешь войти, например, в профсоюз ткачей, потом перейти в профсоюз кузнецов, потом стать воином, потом еще кем-то. То есть каста в нашем понимании – это профсоюзная объединяющая деятельность, друг друга поддерживаем, и обмен знаниями и так далее, продолжение своих навыков, ремесла и так далее. Вот что такое каста изначально, а не то, что сейчас там где-то появилось. Дальше. Кто себя может назвать жрецом? Вот часто говорят, вот кто-то себя там жрецом назвал, вот они змеи. Да жрецом невозможно себя назвать. Жрец – это жизнь рекущая, это тот, кто принимает веду живую. Можно, конечно, себя назвать космонавтом и ни разу в космосе не быть, и не понимая, как устроен космический корабль, или там не тренируясь ничего. То же самое механиком себя можно назвать, потому что мне нравится слово механик, но при этом не знать, как устроен. Электриком можно назвать, ну и так далее. Поэтому назвать-то себя кем угодно можно. Но жрец – это жизнь рекущий, который принимает веду живую, которая веда – это не просто знание, это много шире. Так что вот это вот надо все понимать. Ну и, естественно, тут раз уж говорить про капитализм, капитализм – это последняя вообще стадия существования человека. Это разрушающая такая структура, и где вот это все самозванчество, где конкуренция присутствует, которая уничтожает всех нас. И, естественно, как окончательная форма бытия – это война, которые нас всех уничтожают. То есть с высших приоритетов, если мы берем Кобу, например, хорошее такое направление научное, вот до нижнего свалимся, все, друг друга порубили. Что сейчас, в принципе, происходит? Любой капитализм заканчивается войной, разрухой, голодом, ну и дальше там новый капитализм зреет, либо новое общество, либо мы возвращаемся на истоки свои, что сейчас вот у нас и происходит. Ну и никто не может наверху, если он оторван от жизни, вдруг стать хорошим, потому что он живет в своем вот этом яйце, он сидит в этой скорлупе, и он привязан к тем, кто его окружает. Поэтому только народ может создать те условия, которые ему нужны. Только народ, создав свою экономику, основанную на природосообразии и божественном промысле, может стать хозяином жизни. И учитывая все наши природосообразные способы ведения хозяйства, жизни и так далее, стать хозяином земли и назначить во власть тех, которые нужны. Об этом неоднократно говорили, сейчас вот к кооперативам как раз и подходим. Ну и по поводу еще, перед тем, как уже там про семинары кооператив, вверх или вниз. Ксения, смотри, вот что такое вверх или вниз? Вот когда мы пирамидку рисуем вот так, мы ее смотрим вроде бы сбоку. А теперь давай на нее сверху посмотрим. Вот есть точка и есть круг. Вот, а где здесь вверх, где здесь вниз? А теперь представим, что это не вид сверху, а это просто шар, шар. В объеме смотрим. И внутри находится центр сборки, как вот снежинка. Чтобы появилась снежинка, необходимо что-то, что вокруг себя вот эту самую водичку в кристаллик соберет. Поэтому, когда кто-то мне говорит, Алексей, ты там пирамиду строишь, еще глаз там... Я говорю, а почему вы так-то смотрите? Это упрощенный взгляд, который вот как трепанация лягушки. Вот это, вот это, вот это. Так давайте сверху посмотрим. Вот там уже круг получается. Но должен быть центр сборки. Тот, кто скажет, вот, давайте, ребята, вот так жить. О, здорово, давайте. А если еще шар? Вот если мы шаром смотрим, то это вообще наша Вселенная. Это проекция Вселенной. Как устроено все? Но есть же центр сборки нашей Солнечной системы. Есть. Центр галактики есть? Да, конечно, есть. А что тогда? Наше Солнце хуже стало? Либо наша Земля хуже стала, если есть что-то большое? А есть еще центр сборки счастья Вселенной? А еще центр сборки Вселенной? А еще центр сборки миров Вселенных? И что, мы тогда вообще никто звать нас никак? Нет, просто каждый на своем месте. И я не могу залезть туда, где не мое место, потому что я или сам себя уничтожу, либо я буду разрушать то, что там является по своему естеству природному на своем месте. По поводу семинаров и кооперации. Кооперация переводится с иностранного на русский как совместное дело, корпорация, объединение, operation, дело, совместное дело. И не более того, совместное дело людей, которые понимают цель, понимают путь, то же самое, как славяно-русская варность, то же самое, как бытие наше и так далее. Поэтому кооперация или совместное дело – это когда единомышленники, понимающие, что, зачем, почему и как семья, каждый на своем месте делает что-то, но обязательно в кооперации присутствуют те, которые, например, в тракторах лучше разбираются. Ну зачем я туда полез? В тракторах вообще ничего не понимаю. И вот я сегодня сваркой занимался, варил ворота, да, оторвало ворота. Я взял сварочный аппарат, варил, но если бы это пришел мастер, он бы сварил лучше, чем я, хотя я умею варить, да, я нормально сварил, все надежно там, не накоксовал, все нормально, не зашелковал, но он бы сделал лучше и быстрее. Если был бы в моем кооперативе мастер, так я бы другое что-то сделал. Вот кооперация – это когда мы понимаем, когда каждый на своем месте, учитывая общую цель, исполняет то, чтобы всем было хорошо. Это как семья, где есть папа, где есть мама, где есть дедушки, бабушки, где есть родственники, где есть дети, внуки и так далее. Но никогда же ребенок маленький не станет папой или мамой до того, как он вообще не вырастет. Да он тогда свою семью будет создавать, но возьмет все основное отсюда, из нашей семьи. Вот это основа кооперации. Семья. Не кастовость оторванная, а семья с точки зрения мы друг другу доверяем. Но наша семья соединена с другой семьей. Поэтому кооперация в отрыве от общего невозможна. Это как революция в отдельно взятой стране. Невозможно. Ну вот, ну совершили революцию, ну дальше, ну оторвались, ну что получилось? Ну вот, что мы сейчас имеем? Искусственное создание не может быть, поэтому только совместное, как в каком-то центре, каком-то сборе, так и совместное в большом, союз кооператоров. Вот что необходимо понимать. Семья, семья, семья, общество малое, большое, весь мир. Вот кооперация – это когда мы видим цельно все, а не просто отдельно. Здесь я урвал, стал потребителем, и мне стало хорошо. Не получится. И занять место, стать, вернее, властью, властью, владу, по праве сверху, а не просто руководством. На месте можно только, когда мы видим картину в целом, когда мы понимаем истоки бытия и вот то самое жреческое, свышнее, которое есть. И еще одно уточнение. Четвертая варна никогда управленцами не являлась. Третья варна – управленцы высшего звена. А четвертая варна – это наставники, это принимающие веды живую, это раздающие, поэтому их мало. И они служат всему миру. Это очень важно. Благодарю, Алексей. Да, я так услышала вас, что есть точка сборки, как вы сказали, которая дает смысл. Это вот наставники, да, вот как вы в конце сказали, они дают смысл всей системе и одухотворяют разные слои общества, начиная от служителей, предпринимателей, тех, кто для семьи служит, и обычных мастеров, да, ремесленников. Это движение от точки сборки к самым слоям, которые несут ответственность только за свой талант. А какое движение происходит от снизу вверх? Это тоже же есть движение от людей, которые находятся от ремесленников, условно говоря, к жрецам, тоже есть движение. И я хочу, во-первых, Джамратович, вас спросить, что же первично все-таки в этой системе, откуда она строится, с каких слоев и почему именно так? Да, спасибо. Я включил вроде микрофон. Вы знаете, вот перед тем, как Алексей начал отвечать на ваш вопрос, я тоже хотел вот эту вещь сказать, но на самом деле очень важно, Алексей это раскрыл вопрос, я просто хочу сказать, что вот эта иерархия божественная, которая идет по направлению к Богу, она не совсем иерархия, это более сложная, то есть это с одной стороны иерархия, а с другой стороны это братство, то есть это круг какого-то, который существует между варнами, потому что они все служат вот этой точке сборки, то есть они направлены все туда. Вот мирская или сатанинская система, которая сверху вниз идет, то есть когда отделены уже низшие от высших, вот это уже иерархия строгая, потому что ты не попадешь из низшего страта, ты в верхний не попадешь, тебя там никто не ждет. Поэтому действительно, когда люди слышат о иерархии какой-то, о кастовой системе, они на автомате как бы сразу думают о этой демонической системе. В принципе, правильно. Потому что вот по-настоящему кастовая такая вот система техническая, это конечно система, против которой направлена веда. То есть ведическое знание, оно как раз против направлено вот этого всего. И для этого нужно создать варновую систему. То есть одну колючку вытаскивать другой колючкой. То есть нельзя избавиться от ложной иерархии, не восстанавливая истинную связь вот внутри общества между различными его вот этими вот аспектами, да, которые представляют люди. Вот, теперь по поводу еще одной вещи хотел сказать. То есть нужно понимать, что качество человека имеет, есть две особенности. Есть, ну, я санскрит буду использовать, гуна, карма, вибхагаша. То есть гуна – это качество человека, которое он получает из прошлых жизней. То есть это тот талант, с которым он родился, и он более статичен, что ли. То есть человек, допустим, вот он, ну, ребенок, вот он такой воинственный, он со всеми хочет, как бы вот, он устанавливает порядки, он такой лидер социальный. Эта штука, она по жизни не меняется. А другой ребенок, например, он в сторонке сидит, наблюдает за всем этим, у него книжка на коленях, он пытается разобраться, что происходит. Это тоже по жизни не меняется. А другой там пошел, там фантики с кем-то поменял, там, ну, так сказать, ну, выстраивает экономические отношения. То есть это тоже по жизни не меняется. А вот то, что меняется, это вот карма, то есть гуна-карма. Гуна – это качество, карма – это тип деятельности, который человек осваивает в социуме благодаря тому, что он перенимает качество кого-то другого. То есть это не его качество, но это деятельность, которая связана вот с обучением чему-то, ну, может быть, более высокому и так далее. Вот в этом смысле движение вверх происходит. Ну, то есть мы можем сказать, допустим, что например, вот человек, который имеет предназначение, допустим, заниматься предпринимательской деятельностью, то есть его гуна, то есть он вот такой, он понимает, как воткнуть палку чернозем, и чтобы там появился сад, как собрать это все, продать, на эти деньги построить дом, ну вот это вот все. У него это заложено. И при этом он, например, общается с тем, кто, ну, скажем так, понимает природу людей, то есть природу, ну, как бы мудрость имеет, вот качество, ну, понимает, как доносить до людей материал, как людям давать знания и так далее. То есть он может стать очень хорошим преподавателем, то есть он может преподавать и как бы... Вот. Но возникает одна проблема. Дело в том, что когда возникает рассинхронизация между гуной и кармой, то есть когда человек занимается деятельностью, которая не соответствует его гуне, то у него возникает душевная неудовлетворенность. И чтобы решить эту проблему, например, этот преподаватель, он может обучать других людей ведению, допустим, бизнеса, сельского хозяйства, то есть ведению там, каких-то вот этих вот вопросов. То есть он может стать наставником для предпринимателей, например. Понимаете, да, что вот, то есть с одной стороны, он как бы, кип его деятельности более высокий, но эта деятельность, она соответствует его душевному влечению, то есть связана с установлением вот этой вот культуры, допустим, предпринимательства. То есть это такой вот, это не одномерная какая-то структура, знаете, такая примитивная. То вот варна это вот, ну вот и вот такое все, она многомерная. Там на самом деле еще есть одна составляющая. Это ты... Какая-то потенция есть. То есть человек может быть, например, бизнесмен, да? То есть у него семейно-родовая варна. То есть он такой... Ну, в общем, понятно, да? То есть это его гуна, то есть это его внутреннее качество, с которым он пришел в этот мир для того, чтобы сделать что-то замечательное в служении вот этой точки сборки. Это его место, как Алексей сказал, вот место в этой вселенной. Вот оно вот там. Но обратите внимание, это к деятельности не имеет никакого отношения. То есть, иначе говоря, это образует мотивацию человека, то, ради чего он делает то, что он делает. То есть, например, если человек, у которого гуна предпринимателя, он лезет в более высокую варну, то есть его там обучили как управленца, и он становится управленцем, то есть это уже как бы третья варна. Что происходит дальше? Он сидит у себя в кабинете, он управленец. Но при этом для него брать взятки и назначать какие-то места кумов каких-то своих родственников, это будет святое. Он даже не думает, что он какой-то грех совершает, там закон нарушает, потому что это соответствует его гуне, его предназначению. Для него занятие... И скажите, разве это не та ситуация, с которой мы имеем дело в России повсеместно? То есть люди, которые сидят в управленческих креслах, они сплошь и рядом бизнесмены. То есть они потому что сейчас власть срощена с бизнесом, в капитализме оно всегда так. И поэтому, чтобы больше всего заработать, надо идти во власть и там использовать свои рычаги для того, чтобы продавливать там какие-то вещи, зарабатывать там и так далее, брать откаты. И прочее. То есть это самый лучший бизнес сейчас. Вот она, причина разрушения общества. То есть человек сидит в кресле управленца, но у него нет ни чести, ни совести, ни ответственности за общество, которое, по сути дела, вверено ему для управления. У него этого ничего нет, потому что гуна у него другая. И хотя его обучили, он там закончил там какой-нибудь экономический институт, там имени какого-нибудь Плеха, не знаю, там кого там имени, там, неважно. Он получил все знания о том, как вот это все, значит, управленческий институт, извиняюсь, не экономический, управленческий, то есть управление, ему обучили всем нюансам управления. И что? Суть-то человека не поменялась, он предназначен для ведения экономической деятельности, для ведения предпринимательской деятельности, понимаете? Так что... Это очень интересно все. То есть эта система трехмерная на самом деле. То есть есть главное, то есть это качество человека, есть карма, то есть то, чем он, через что он может проявлять свое качество. То есть через ту деятельность, эта деятельность не обязательно будет соответствовать его, ну, как бы, гуне. Она может быть какой-то другой. И третья вещь, это ты как бы преданный, ну, создателю, или ты демон. То есть, если ты демон, то ты будешь, допустим, если ты предприниматель, то ты будешь унижать своих работников, ты будешь выжимать из них соки, недоплачивать зарплату, как бы, у тебя будет вот это настроение эксплуататора. А если ты предан, ну, как бы, замыслу вот этому, да, то есть ты понимаешь, что вот для тебя твои сотрудники, они, ну, как члены твоей семьи, то есть ты будешь уделять внимание, там, ну, спрашивать иногда строго, но люди будут чувствовать, что ты, как бы, с ними честен, ты о них заботишься, ты от них требуешь чего-то, но ты, как бы, тот человек, ради которого стоит работать, ну, выкладываться, потому что они чувствуют, что этот человек от Бога. И фактически, когда я занимаюсь какой-то деятельностью под его руководством, я служу Богу интуитивно. То есть люди так это чувствуют. А если наверху находятся руководители, те, которые как сатанисты себя ведут, тогда у людей вообще пропадает желание заниматься какой-то созидательной деятельностью в обществе. У них они просто выключаются, вот, ну как бы. У них душевная пустота воцаряется, какая-то депрессия постоянно. Вот это вот я очень распространенная сейчас вещь в обществе. То есть люди не чувствуют веры, доверия тем, кто находится наверху. Я хочу сказать, что наверху все люди как бы непорядочные. Я встречал очень ответственных, очень честных чиновников, очень таких вот настоящих, таких кшатарев, ну как бы воинов, управленцев. То есть я встречал таких людей. Но из-за того, что варновое знание неизвестно, там очень много людей, которые не на своем месте находятся, и это разрушает, это токсины создает для нашего общества, отравляется все общество. То, что хотел сказать. Благодарю, Энвер Хаджимратович. Я так понимаю, что мы сейчас обозначили основную проблему нашего общества, как раз то, что на месте чиновников, на месте тех, кто должен служить обществу, находятся люди с родовым мышлением, не на своем месте находится. Ну и при этом есть еще и другие у нас сложности, связанные с современным обществом. Так понимаю, что есть отсутствие связи между управленцами и предпринимателями, и между мудрецами и управленцами. И вообще вопрос хочется мне сейчас вам задать по поводу самой верхней варны. Есть ощущение, что мудрецы в нашей стране, они как будто бы существуют все по отдельности. Они не объединены. Нет вот этой силы сотрудничества мудрецов. Вот скажите, пожалуйста, почему люди верхней варны в нашей стране, они не объединяются в служении обществу? Мне кажется, это самый ключевой вопрос, который сегодня хочется обсудить на нашей встрече. Кому вопрос? А у кого есть уже что сказать? Да есть что сказать, конечно. А ну, давай попробуем я, так. Я выключаю. Энвер Хаджимратович, у вас связь пропала. Ага, вы выключили микрофон. Алексей, вам слово. Давай так, начнем разбирать. С точки зрения природосообразия, естества. Когда кто-то говорит, а вот мудрецы не могут между собой найти общий язык и объединиться, и собраться. Я всегда в таких случаях спрашиваю, а кого вы считаете мудрецом? Потому что для меня в этом смысле, вот в этом вопросе, все очень абстрактно. Я всегда уточняю. Ксения, кого ты считаешь конкретно мудрецом? И есть ли такие мудрецы у тебя на примете, которые не могут друг с другом договориться и собраться? Я считаю мудрецом тех, кто дает обществу смысл, хранит нравственные ценности. И я вижу перед собой как минимум двух мудрецов, вы, Алексей, и Энвер Хаджимуратович. Почему я делаю вывод, что мудрецы не объединяются? Потому что нет, наверное, какого-то социального института, который бы был опорой для нашего общества в этом вопросе. Есть некое разобщение. Скажи, пожалуйста, в нашем разговоре ты услышала хоть каплю, разъединяющую нас? Нет. Нет. Это говорит о том, что мы друг с другом не спорим, мы друг друга дополняем. Мы вот в этот большой очаг складываем свои знания, свои представления, не споря, а дополняя. Потому что мы хотим, чтобы чаша наполнилась, но наполнилось не какой-то глупостью, а наполнилось тем, что поможет людям в чем-то разобраться. А если вдруг кто-то начинает из чаши выхватывать чью-то знание и вбрасывать, и пытается заполнить только своими, можно ли такого человека назвать мудрецом? На мой взгляд, нельзя, потому что он разъединяет, он выбрасывает. У него изначально установка разъединения и постановки себя на уровень выше. Это уже не природосообразие с точки зрения мудрости, а веды – это мудрость переводится, то есть ведической культуры, а культура – это образ отношения, принцип отношения, уклады жизни и так далее. Культура – это цельная, это не танцы и хороводы. Танцы и хороводы – только отражение культуры. Так вот, это нарушение естества. Вопрос, является он мудрецом? Да нет. И очень часто те люди, которые заявляют, что они мудрецы, исходя из поведения, мудрецами не являются. Мало того. Дело в том, что четыре основные варны, там множество подварн, а еще есть и предназначения какие-то свои личностные, есть еще и то, о чем вот сегодня было сказано. Сейчас не буду все повторять. Говорит о том, что в каждой практически варны, ну, кроме самой-самой начальной подварны первой, есть свои мудрецы на своем уровне, хранители, может быть, обрядодеи, может быть, волхвы. И каждый из них на своем уровне проявляет долю знаний, долю веды, которые вот ему доступны, которые он знает. Но только выше, не с точки зрения выше, а с точки зрения вот этого, как вот нарисована пирамидка, пускай пока вот так вот, да, вот будем понимать. Они способны веду живую принимать и отдавать веду живую, переводить веду сказанную. Дальше веда сказанная, веду писанную, веда писанная уже в догмы идет. Переходит в догмы, правила, там, поведение и так далее. Поэтому если кто-то говорит правильные слова, это еще не означает, что он мудрец. Он может быть хранителем мудрости, но он еще не мудрец. Он не принимает веду живую. Он повторяет только те слова, которые где-то когда-то откуда-то получил. Это может быть хранитель, как библиотекарь. Огромное количество мудрых книг, огромное количество мудрости, свитков и всего остального. Он хранитель. Да, он может раскрыть какой-то свиток, он может тебе передать. Но является ли он сам тем мудрецом, который писал эти книги, эти свитки? Тоже нет. Поэтому я всегда уточняю, а кого мы считаем мудрецами, которые, на твой взгляд, и в хорошем вопросе, должны объединиться? И когда мы так вот на поверочку разложим, то окажется, что таких людей-то не так много на самом деле. Говорящая мудрость есть, хранители мудрости тоже есть, ведуны, обрядодеи, служить и так далее есть. А вот настоящих мудрецов, принимающих веду живую и дающих ответ на любой вопрос жизненный, что, в принципе, и определяет веду живую, очень мало. И обрати внимание, те, кто не просто по-начитанному что-то говорят, чит, учитель, то есть их научили так. Ведь можно и слоненка научить стоять на тумбочке и мартышку крутить педали. Она тоже будет ученая тогда, мартышка. И кота можно сделать ученым. Чит. Так вот, вот эти вот люди никогда с друг другом не спорят. Они чувствуют друг друга, и они понимают, что веда живая намного шире, нежели чем та ложь, а все сказанное есть ложь поверхностная, которую каждый из нас может высказывать, и которую каждый из нас речет. Поэтому и загвоздка в том, а кто мудрецы-то? А где они? И настоящие мудрецы друг друга понимают и чувствуют, и не спорят. Но проблема в чем? Если не готов учитель, если не стакан не готов для приема, то и не появится тот, кто будет учить, и не появится тот, кто этот стакан наполнит. А у нас сейчас люди в большинстве своем, и можете сейчас мне кидаться тухлыми помидорами, яйцами, в большинстве своем наполнены уже какой-то глупостью, какими-то догмами, какими-то представлениями. И когда ему говоришь, дружище, ну если ты будешь так то делать, то вот будешь пилить сук, на котором сидишь, ты упадешь вместе с суком, не пили. Он тебя пошлет 10 раз. Он тебя там проклянет. И когда он свалится, он еще и будет тебе мстить за то, что вот ты это как бы так предсказал. Так что готов ученик, будет и учитель. Готов тот, кто готов принимать мудрость, веду, появится мудрец. Мудрецы между собой никогда не спорят. Это один из главных признаков. И никогда себя мудрецами не называют. Это второй признак. Спасибо, Алексей. Я услышала у вас такое, как два критерия, что ли, того, принадлежит ли человек к категории мудрецов именно в той точке сборки, про которую вы говорили. Первое, то, что это они обладают неким живым знанием, и их мотив является объединение. И в то же время я хочу все-таки спросить, нужен ли этим мудрецам, которые находятся в точке сборки, какая-то социальная форма, какое-то объединение, чтобы они действительно могли одухотворять все остальные типы мышления. Нуэр Хаджимуратович, что вы скажете по этому поводу? Да, спасибо большое. Вопрос интересный. Действительно, в духовном обществе существует, вот я говорил о том, что варновая система — это такое некое братство, и фактически существует объединение мудрецов. Да? То есть мудрецы, они имеют склонность к тому, чтобы говорить на вот такие очень сокровенные темы, на какие-то очень важные для общества, в том числе, темы. У них есть это, у них нету зависти. Вот еще одно очень важное качество мудреца. У мудреца отсутствует зависть. Почему? Потому что у меня нет свойства сравнивать людей друг с другом, то есть оценочные вот эти вот, то есть вот я выше, ниже, там кто-то. Все равны, потому что все частицы, ну то есть все дух, да, то есть все частицы вот высшего начала, и поэтому он видит их именно таким образом. И поэтому, когда мудрец общается с другими мудрецами, то у него нету реакции. Знаете, обычный человек, он что-то слышит и сразу реагирует на это, вот как Алексей сказал, да, вот это вкладывается в мою систему, вот в то, что я услышал, и не вкладывается. Если не вкладывается, я это отвергаю. Если вкладывается, я согласен, хорошо. Вот. И очень интересно, что этим грешат ученые, в первую очередь, те самые люди, которых, по идее, общество должно принимать как мудрецов. То есть это вот это вот по карме, то есть по деятельности, это как раз деятельность четвертого типа, то есть где должны мудрецы находиться, то есть те, кто ищет абсолютные вещи, то есть ученый, он же должен объективным быть, то есть искать объективные законы, которые связаны не с какими-то представлениями, мнениями, а именно с реальностью, замыслом Создателя. А там вы не встретите объективности, потому что эти люди, они просто выдумывают теории. То есть они просто выдумывают теории. И когда они друг с другом общаются, им очень сложно, потому что у него есть своя теория, как они говорят, дискурс. То есть я вот сижу в дискурсе и через него фильтрую вообще все, что слышу. Это просто ужас. Вот я, знаете, я общался в научном мире очень много. То есть я не встречал людей более зашоренных, просто зашоренных, чем именно ученые. Ну, я не говорю, опять, не хочу обобщать. Есть люди среди в научном мире очень такие, ну, прям классные, душа, человек. И можно поговорить, он не гордый, готов выслушать, готов задать тебе какие-то вопросы, чтобы понять вообще, что ты сказал, да? Но подавляющее большинство, они даже тебя спрашивать ни о чем не будут. Они тебя просто сразу запишут в невежду какого-то, который там не знает квантовую механику или какой-нибудь там другой дискурс, в котором он сидит там 40-50 лет. И все, и на этом разговор будет закончен. Понимаете, вот это ужас просто какой-то. Поэтому мудрец – это не тот, кто переписывает у других диссертации. Мудрец – это не тот, кто в своей церкви там, значит, говорит, что Бог только у нас, как бы вот это все, все остальное от лукавого и так далее. А мудрец, вот я вот, мне нравится вот на Алексея ссылаться, потому что я чувствую связь, когда вот, ну, чтобы ткань была такая смысловая, да, единая, хотя в ней могут быть разные, ну, как бы, ракурсы, связанные там, с различными какими-то внешними моментами, но суть она одна. То есть, когда человек чувствует себя не учителем, а учеником в первую очередь, тогда что он делает, когда он слышит что-то? Он задает вопросы. А правильно ли я понял то, что я услышал? Вот это базовая особенность мудреца. Он никогда не реагирует с позиции того, с чем он себя отождествляет. способен разотождествляться с чем угодно. И с религией своей, и как бы с вот своими представлениями, и со всем угодно. Для чего? Для того, чтобы соприкоснуться вот с тем, что через этого человека мне Бог говорит. То есть что он конкретно, вот не то, что человек сказал, а что за этим стоит. Да, вот какая-то важная вещь, которую, если я скажу человеку потом, если он захочет от меня это услышать, то есть я буду как учитель уже действовать. Но если человек попросит, это изменит его жизнь, потому что я услышал что-то важное, что через него мне было сообщено. Вот так поступает мудрец. Это очень важное свойство, которое выполняет функцию связующего звена в обществе. Потому что, вот, допустим, управленцы не могут говорить с предпринимателями зачастую. Почему? Потому что управленцам свои интересы, им нужны налоги, им нужны, ну, там, законы, вот это все. А у предпринимателей свои интересы. Они хотят, чтобы на них не давили, чтобы предоставили им возможность набивать свои карманы, ну и так далее. То есть у них разные интересы. Но на самом деле у них общий интерес, потому что изначально они в симбиозе живут. И вот этот симбиоз им может указать именно мудрец, внимательно выслушав одного, внимательно выслушав другое, и сказать: ребята, смотрите, между вами же существует связь. Вот она вот в этом, как вы об этом пытался, там для себя вот вот эту вещь может сделать человек, который вне находится сборки, но находится вне интересов своего вот этого вот, что вот я учитель, я там мудрец, то есть у него вообще этого нет, потому что это означает, что ты такой же, как и другие. То есть ты отождествил себя со своим вот этой кармой своей, то есть каким-то классом, что ты там какой-то учитель, да, допустим. Потому что они же все, ну, это же пуна и карма должны соответствовать. То есть если ты мудрец, то ты должен, твоя карма, это обучать других. То есть быть, ну, там, наставником, да, учителем в школе, чтобы заботиться о детях, там. Но человеком, который что-то такое в церкви другим рассказывает. То есть это твоя естественная для тебя деятельность. Но это форма. Проблема в том, что если за этой формой не стоит суть, то есть если твоя карма не соответствует гуне, то ты просто будешь людей, ну как, ты будешь просто заниматься вот такой вот бесполезной, в лучшем случае, деятельностью. То есть ты как учитель, но ты не сможешь передать ценности ученичества своим ученикам, потому что ты сам не ученик. И в результате что будет происходить? Эти ребята, которые у тебя учатся, они будут не искать смыслы, не истину искать, то есть не учениками будут становиться, а их задача будет заключаться в том, чтобы встроиться в твою, в ту информацию, которую ты им даешь. То есть их задача будет заключаться в том, чтобы просто ты им зачет поставил. То есть чтобы ты просто, ну как, чтобы ты просто выслужиться перед тобой, чтобы просто получить свою выгоду. Вот какая у них будет цель. А вовсе не в том, чтобы интересоваться знанием, да потому что ты сам ими не интересуешься. Для тебя важно просто, вот ты там профессор какого-то предмета, тебе важно этот предмет отторабанить, ну как бы, чтобы они все обусловились этим предметом, чтобы он вошел в их тупые головы, чтобы потом подтвердить, что они что-то там услышали, значит, поставить им зачет, и все. И поэтому эта система мертвая, она выдает людей неживых, у которых вот это ученическое стремление к истине, к Богу, к веде, оно просто... оно атрофировано, то есть оно подавлено. Люди, они даже не подозревают о том, что можно так жить. Что можно друг другу вопросы задавать. Что можно через эти вопросы соприкоснуться с душой человека. Что можно через это, Бог тебе может открыть что-то такое, до чего ты даже не подозревал. Что ты живешь рядом с уникальной личностью, ну как бы, с тобой живет духа, ну как, душа, у которой есть какие-то уникальные свойства, которых ты раньше даже не подозревал. Вот этому надо обучать людей. Но как это можно обучать, если вся система социальная, она построена только на том, чтобы на людей что-то нахлобучить просто. Просто на что-то, ну как бы на них нахлобучить. И все. Вот это главная проблема, которую нам надо решать. То есть нам нужны живые люди. А живые люди могут образоваться, только, ну, проявиться, потому что это в каждом человеке есть. Только тогда, когда мы сами с ними ведем как живые, даже несмотря на то, что мы занимаем высокий статус. Вот я занимаю высокий статус, Алексей тоже занимает определенный статус. Но если ты отождествляешь себя с этим, тебе конец. И ты разрушишь то дело, которому ты себя посвятил. То есть ты должен быть с людьми просто вот, ну как бы, вот как ученик, ученик с учеником. Вот только тогда начинается процесс настоящий. Все начинает, ну, оживать. Наверх, Маратович, я хочу уточнить у вас момент. Я слышу, что и Алексей, и вы очень подробно объясняете природу мудреца. И у меня такое ощущение возникло, что как будто бы даже проблемы объединения мудрецов, что ли, сейчас не существует в нашем обществе. Это не требуется, что как будто бы форма проявления мудрецов, она настолько тонкая, что ну, как бы ее не стоит какую-то социальный институт закладывать. А все-таки есть ли проблема объединения мудрецов в нашем обществе сегодня? Я кратко скажу, потом Алексей меня дополнит. То есть я считаю, что форму нужно создавать под суть. Вот если суть есть, вот я, например, вижу человека, который живой, я говорю: слушай, друг, тебе надо вот эту твою вот классную вещь, которая в тебе есть, тебе надо общаться с людьми об этом. То есть говорить с ними об этом, потому что это очень ценно. То есть я как бы его, ну, инициирую, если угодно. То есть прошу его принять на себя роль учителя в обществе. Потому что я вижу, что этот человек может, понимаете, когда человек живой, он может благо только себе принести. То есть когда человек ученик, а когда он, ученик становится учителем, он может принести благо сотням тысяч людей, если он, конечно, ну, не позволит вот свое обучение превратить в мертвую систему. То есть если он будет защищать свою систему от омертвления, то он может как бы это делать. Поэтому как только у человека я вижу, что у него вот это вот, ну, у него это очень сильное вот это вот неприятие вот этого какого-то формализма, он хочет соприкасаться с душой людей, со смыслами, который создатель открывает, все. Независимо от того, какой он принадлежит ну, касте, да, то есть он там интеллигент, или он там кто-то еще по внешнему, да, то есть по карме, это не важно. Главное, какая у него суть. Если вот эта вот мудрость у него есть, ну все, значит, пусть он должен действовать в этой роли, в обществе. То есть форма должна соответствовать содержанию. Тогда эта форма духовна. То есть она не мертвая, она является выражением как бы духа. Ну вот, то, что хотел сказать. И еще один момент, тоже дополнение к тому, что Алексей сказал, вот по поводу, почему мудрецы не спорят. Потому что мудрецы, вот говоря научным, ну как, условным, то есть есть дедукция и индукция. Индукция – это когда вы идете от информации, пытаетесь там склеить из информации какую-то целостность. Это невозможно. Нельзя целое получить как сумму частей. Это невозможно. То есть вы можете складывать части, но у вас никогда целое не получится. То есть вот человек, например, если он стал труп, то есть как бы сумма частей, вы не можете эти части соединить, чтобы получить человека. Это невозможно. Потому что целость вот эта ушла, частичка вот этого целого, она ушла из тела. Все, вы имеете дело с трупом. А значит, дедукция, это означает, когда вы идете от общего к частному. Поэтому что делают мудрецы? Они пользуются дедукцией. Что это означает? Это означает, что прежде чем спорить, ну там не то, что спорить, а говорить о каких-то, на какие-то темы, мудрецы выясняют, а что ты имеешь в виду под этим словом, какое понятие, и почему у тебя понятие именно такое, то есть какой смысл там за этим стоит. То есть они как бы добираются до корня, вот до предпосылок, которыми человек... И тогда, а вот там в корне мы все как бы едины, мы все, вот если мы преданы истине, мы вместе идем в корень, а оказывается, что этот корень у нас, он один, потому что вот это как раз точка сборки, про которую мы говорим. А потом уже, добравшись вместе до этого корня, они начинают уже спокойно обсуждать все следствия, которые из этого возникают, какие-то социальные вопросы там и прочее. У них нет противоречий. Почему? Потому что они синхронизировались в корне. А вот люди, которые не мудрецы, они этого не делают, они не доходят до этого, потому что они сразу что-то услышали, оценили, ну, мне это не подходит. Или там, ну ты мой друг, ты такой же, как я, там, и так далее. То есть они не выясняют вот этих вот вещей. Вот это главная причина, почему мудрецы, то есть я под мудрецами не имею в виду гнилую интеллигенцию и формальное священство, как и Алексей. Я еще раз, это люди, которым интересно вместе искать вот этот корешок, вот эту точку сборки. Вот это мудрецы. И поэтому между ними в принципе не может быть вот того, о чем вы спрашиваете, потому что у них мотив совсем другой. Благодарю, Алексей. Я хочу все-таки спросить, а сейчас есть реально процесс в нашем обществе, когда мудрецы ищут этот корешок? У нас сегодня вечер такой перестал быть томным, и такое расслабление, веселье и радость. На самом деле, ну вот как можно искать корешок объединения людям, человекам, которые понимают суть уже этого корешка? Зачем этот корешок искать? Ну, это то же самое, как учителя посадить в первый класс всех учителей и сказать, ну, давайте, сейчас будем палочки учиться там, писать правильно, да, потом закорючечки. Вот. Если он учитель, он уже умеет писать, он уже умеет считать и так далее. И мы же вот не вовки в 39-м царстве, которые там наблюдали за слетом Василис Премудрых, да, которые прибыли там три Василиса, такой персонаж интересный. Вот, ну, премудрые в чем-то, но не ведуны. Вот это вот надо понять. Поэтому, если мы говорим про веду живую, она объединяет там, свыше, а не здесь, внизу, где надо конкретно взять лопаты, начертить план, по этому плану выкопать яму, траншею, там, залить ее чем-то, бетоном такой-то марки, там, поставить правильно палку, чтобы не разорвало, ну и так далее и тому подобное. Веда живая приходит свыше, поэтому те, кто способны ее улавливать, они друг друга чувствуют, и даже без слов они уже объединены. Они объединены уже в том уровне, на котором они находятся. Какие еще нужно создавать школы Василис Премудрых или там богатырей, ведунов, которые вот сейчас сядут и что-то там начнут делать. Сборы такие нужны для третьей варны. Это управленцы, которым будет дана веда живая в виде веды сказанной, донесенной, в том формате, который сейчас необходим, в том объеме, который необходим. Я же не просто сказал «сказанная ложь». Ложь – это поверхностная. Нельзя веду живую всю передать. Ну, невозможно. Она больше человеческого бытия, неизмеримо больше. Поэтому из нее выбирается тот объем, сектор, который необходим человеку для чего-то. Поэтому это ложь, это уже поверхностное. Айсберг весь под водой. Вот эта маленькая макушечка только видна. И вот для третьей варны, да, необходимы такие собрания. Как будем руководить, как будем объединять, как будем направлять, что, как войну закончим, как будем школы создавать, свою экономику народную, как и так далее. Вторая варна, естественно, тоже должна объединиться, должны прийти люди со своими проектами из третьей варны, как центр сборки, и предложить свои проекты, готовые вот на этом большом собрании. И, естественно, к первой варне вторая придет и скажет, ребятушки, вот есть трудовые места, условия такие-то, такие-то, такие-то. Готовы? Будете жить вот так, получать это. Вот эти объединения вполне возможны, вполне нужны. А объединение мудрецов, оно, ну, может быть, но не может быть вот такое, знаешь, вот сели в ряд, рассчитались на первый, второй. Вот это очень должно быть понятно. Ну и как вот делится-то, да, если так вот делить, условно, конечно, делится. Вот ведание, веда живая, это вот самый-самый тот уровень, откуда все выходит. Вот они принимают веду живую. Потом понимание знания, это вот третий уровень. Вот третий вот этот уровень, который там, да, если, или второй уровень оттуда, сверху, если там смотрим. Это где уже веда сказанная, которую они могут произнести. Потом только присутствует ученость и установки. Вот только где ученые. Вот только где ученые. Еще раз говорю, мартышку, если научили кататься на велосипеде или медведя, он тоже стал ученым-медведем или ученая-мартышка. И вот почему возникают часто споры среди учеными. Потому что они уже живут по правилам установленным, вот по этим вот установкам. Ну и нижний самый уровень, либо базовый уровень, как смотря с какой стороны смотреть. Это невежество и глупость. Маленький ребенок, вот я родился, я был глупым. Глупый – это не дурак, это не идиот, это не кретин. Глупый – это у кого нет опыта жизненного, всего лишь навсего. Он в будущем может быть мудрецом, но он пока еще не имеет своего жизненного опыта. Он еще невежественный, он еще пока не ведает этот мир, он только в него внедряется. И до определенного возраста он проходит первую варну, он изучает свое тело, изучает, как он там в этом пространстве и так далее. Вот для него, да, нужна школа с определенного возраста, когда зубки готовы, мозг сложился, тело готово. Вот для него, да. Для второй варны это когда уже направление по там, обучать какой-то профессии, совершенствовать вот эти вот объединения в виде профсоюзов, касты, сословия, по слову, сословились, так себя вести и так далее. Вот это все нужно. А чем выше поднимаемся, там все размазывается, размазывается, разлетается, там все легче, легче, легче. И там общение другое совсем. Там, ну что ты опять? Вот этого там нету. Ну как же? Да-то нет такого. Собрались, и все понятно, сразу глазки посмотрели. Угу, все, поехали. Вот и все. Благодарю, Алексей. Из ваших посланий я поняла, что у нас, в принципе, в обществе все в порядке. У нас есть мудрецы, и происходит процесс. Такого явного объединения мудрецов не требуется, они уже, как вы сказали, объединены вверху, требуется объединение уже для управленцев, для того, чтобы решать текущие задачи. Сейчас время 9 часов вечера, и мне отвели на мои вопросы только до 9 вечера. И дальше я хочу передать слово Алексею Щербакову для того, чтобы он задал вопросы зрителям, зрительные вопросы вам. И при этом я хочу попросить в конце сказать Энвер Хаджимратович вас и Алексей вас, что лично для вас была эта встреча, что она вам дала. Благодарю и передаю слово Алексею Щербакову. Благодарю, а мы в свою очередь нажимаем кнопочку и переходим к следующей части эфира. Это ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня тема у нас «Что нужно, чтобы понять друг друга?». За время нашего диалога набралось довольно приличное количество вопросов. И первый вопрос задает Илья Минаев. Почему славяно-русская варновость-то? Она не имеет национального признака ни индийского, ни славянского. Ну, мы это обсуждали. Алексей, дополнишь? Илья, с 41 минуты послушайте наш эфир. Там об этом подробно было сказано и объяснено. Я думаю, что сейчас повторять не будем. Если есть желание об этом узнать, с 41 минуты слушаем. Ну, там 40-й можно послушать сам вопрос. Благодарю. Идем далее. Солнце всегда задает очень интересные вопросы. Вот и сейчас такой же. Здравствуйте. Так что же нужно, чтобы понять друг друга? Благодарю. Кто готов ответить? Да все, наверное, готовы. Ты вызывай. Энвер. Права гостя, как я понял. Чтобы понять друг друга, нужно стремиться просто задавать вопросы, пытаться понять вообще, о чем человек говорит, что он имеет в виду. То есть у нас, если человек, ну, мы сейчас говорим даже не о мудрецах, мы говорим об обычных людях. Мудрец, он и так, в общем-то, ну, имеет достаточно опыта, понимания человеческой природы, чтобы понимать, о чем другой говорит. Хотя даже в этом случае, если бывает очень сложная ситуация, ему нужно обращаться в сердце свое, чтобы прочитать там ответ от Бога. А вот люди должны все-таки как-то вот научиться, значит, просто взять паузу, как бы не реагировать, а попытаться просто вот принять. Другой человек, он отличается, у него есть своя какая-то там вещь, которая отличается от твоей, просто прими это. Вот когда ты это примешь, у тебя появится шанс понять. А если ты пытаешься понять, не приняв, что другой человек является частью твоей жизни, несмотря на то, что он другой, если ты не принимаешь, то это как ты поймешь? Тебе просто не будет открыто понимание. Это все. Так что вот интересно, что современный человек, он нетерпимый. Люди, которые ближе к земле, вот, к общине, они более терпимые. То есть у них есть какая-то вот такая естественное принятие. Ну, так же, как в природе, все же принимают друг друга. То есть там как бы вот, ну, есть, конечно, хищники, но это отдельная тема. А в принципе, существа, они как бы, они связаны. И также человек, который ближе к земле, он смотрит на другого человека, ну, в принципе, как бы вот, ну, он не из моей семьи, но все равно это вот человек, поэтому он со своими особенностями, ну, человек. А сейчас мы как бы стали очень претенциозными, и у нас очень много вот этой какой-то вот такой, как называется, расщепленность, да, то есть общество расщепленное, то есть люди, они держатся сами по себе, и никто не хочет, ну, как, принимать другого как часть, ну, как своего бытия какого-то и так далее. В этом, на мой взгляд, проблема того, что усугубляется неспособность понимать друг друга в современном обществе. Вот с этим надо делать, вот что делать. Я вот кратко, если вот, просто учитесь принимать, потому что без этой школы остального не будет. Благодарю, Алексей, есть дополнение у тебя. Так что же нужно, чтобы понять друг друга? Очень хорошо сказал, замечательно. И я только дополню тут в чашечку, чуть-чуть петрушечки еще добавлю или сольца, кому как нравится. Не понимают люди другого, исходя из того, что они не хотят понимать. Они хотят доказать свою значимость, свое главенство, занять в этой иерархии курятника, а принцип курятник помните, да, как и на нижнего, клюй ближнего, смотри в попу вышнему. Вот они хотят занять вот это вышнее, чтобы никто сверху не делал, чтобы все были внизу, ползали на карачках, помните, кинзаза, а мы на них чтобы плевали. Вот из этой же серии. И это исходит из того, что существует гордыня. Гордыня. А гордыня – это дочь страха. А страх – божественному не свойственен. Страх свойственен только тем, кто смертен, смертно-физическое тело. Вот и ответ. Когда человек со своей гордынью появляется в обществе и пытается доказать, что его тело, его этот скафандр, вот это самое существо физическое важнее другого, это говорит о том, что он боится смерти. Он хочет занять позицию, в которой он будет мягче спать, слаще жрать, чтобы с крыши не капало, и чтобы другие трудились, а он свое тело содержал в порядке, теплоте и так далее. Так что, если доминирует животное начало, то человек всегда подходит с позиции страха, с позиции гордыни, с позиции завоевания своего места под солнцем и подчинения других себе. Вот для того, чтобы понять друг друга, необходимо осмыслить, кто я. Физическое ли только тело, либо физическое тело – это инструмент, аватар божественный, проявление Бога на земле. И с какой целью оно создано? Тогда, когда тело это понимает, оно становится слугой тому высшему, настоящему. И оно уже не будет ерепениться, не будет никому ничего доказывать, оно просто будет выполнять то, что должно. А раз так, то оно будет находиться в состоянии любви. Любви люди, понимающие, ведающие божественные уклады, то есть богов, люди богов ведают, одно из таких расшифровок, ну, в общем, простая, это как раз вот состояние любви. Это и принятие, и понятие, и осознание. Это и чувство, и состояние, и нахождение, это все. Вот это вот любовь, это когда ты понимаешь, что другой человек в этом мире не просто так. И вместо того, чтобы с ним воевать, необходимо с ним находить общий язык для того, чтобы улучшить этот мир. Потому что война разрушает и мир, и самих людей. Вот что нужно сделать, чтобы понять друг друга. Вот такой мой ответ на сегодняшний вопрос, который Солнце подчеркнуло своим вопросом. Благодарю, Алексей. Идем далее. Анатолий Подкова задает вопрос: как вы относитесь к эзотерическим-мистическим учениям, которые массово произрастают на почве славянства, в которых понятие общества людей меняется на понятие привилегированных и быдла? Ну, как всегда, НВР. Я не совсем услышал вопрос. То есть мистицизм распространен в славянской среде, было сказано? Ну, сейчас, я так понял, растут разные учения и на эзотерической платформе, и на платформе славянства того же самого, да, где внутри, я так понял, этих учений происходит разделение. Разделение общества на привилегированных и, ну, быдло, как тут сказано в вопросе. Ну, мы два часа посвятили тому, что этого нету в варновой системе, которая ведической системе, этого нету, в принципе, и быть не может. Что касается мистицизма, то я хочу сказать, что мистицизм есть у всех варн. То есть мистицизм есть у ремесленника, он такую штуку может сварганить, что вы будете смотреть на это и думать, как же вообще такое возможно. Тут это как будто вот Бог поработал как бы его руками, то есть это просто вот мистика какая-то, как он это сделал. Вот. Или там, например, у управленца есть свой мистицизм, естественно, у мудреца есть свой мистицизм, понимаете? То есть то, что сейчас вот наука там, она берет даже вот на уровне вот этой вот серой тантры, как бы вот научного, вот это так называемое знание, то есть вы можете там взять в пробирке, смешать там какие-то вещества и получить что-то совсем другое. С точки зрения ребенка это чистый мистицизм. Но это же просто, ну как, определенная технология. Поэтому люди, которые повернуты на мистицизме, я вот так грубо скажу, на мой взгляд, они не понимают, что весь мир, который нас окружает, это чистая мистика. То есть найти чудо можно, ну, практически в таких вот основных базовых вещах, как, ну, чаще всего не в том, что человек современный создал, а вот то, что было создано изначально в природе, оно все очень мистично. Просто надо иметь глаза, чтобы это увидеть. А вот когда люди повернуты на мистицизм, это означает, что они хотят сами контролировать, то есть они хотят быть Богом, тем, кто вот как-то превосходит, ну, то, что вот сейчас Алексей говорил, очень ценно, что вот эта вот доминантность такая, да, то есть я хочу овладеть какими-то мистическими силами, чтобы, ну, там, что-то контролировать, превосходить. Вот что за этим стоит. Это чисто демоническая вещь, потому что демоны, они всегда проявляют интерес к мистицизму какому-то, к тантре, каким-то вот таким вещам, потому что им нужна власть просто. Вот и все. Это единственная причина, по которой человек может быть повернут на мистицизме. А человек, который связан с духовными ценностями, он эту мистику просто и так видит вокруг. Он видит, что он сам наделен какими-то силами, которые, ну, как бы, естественно, развиваются в служении, то есть какими-то вещами, которые другие могут принимать как чудесные. Это все есть в творении. Вот. Таково мое понимание. Поэтому это нездоровая тенденция, она такая ущербность, признак ущербности человеческого, отказа от его сути. Вот тогда вот возникает потребность нездоровая. Искать. Благодарю. Каких-то таких вот людей, которые могут колдовать, что-то такое делать. Благодарю, Алексей. Чего-то дополнишь или идем далее? По поводу извращения, конечно. Да все, что угодно можно извратить. Извращают либо враги, которые придумывают всякие небылицы. И в своих статьях и эфирах я рассказывал о том, как вот придумать что угодно, лишь бы только показать наших предков и, в частности, и своих тоже предков. Как это ни странно. То есть они и себя тоже опускают на уровень табуретки или плинтуса. Вот, какими-то такими примитивными существами, жадными, любящими кровь, убийцами, развратными и так далее. Вот, либо дурачки, которые этим врагам верят. Ну что делать? Ну такой сейчас у нас, такой мир на сегодняшний момент. Да, вот такое сообщество, где легковерные, кто-то верит в какие-то там придумки. Ну и по поводу, вот как рождаются, с чего я начал, да, по поводу полного стакана, своих ассоциаций и так далее. Вот слежу за чатом, Илья Афанасьев, пожалуйста, прошу организаторов пересмотреть подход к созданию звуковых заставок. Продолжаем разговор, в частности, который вот у нас отбивочка между частями. Со звуком выпивона дает очень четкие ассоциации. То есть у Ильи представление, если кто-то что-то пьет, это обязательно выпивон. А то, что там ложечка, которая размешивает сахар в стакане, а мы знаем, что сахар в выпивон-то особо и не добавляют, либо мед, да, но мед в стакане размешивает, и там прям звучит эта ложечка, и горячий чай обычно так вот с продуванием таким прихлебывают, а выпивон просто заливают себе. Ну, как-то вот у Ильи не сложилось. Ну, видимо... Какой настрой, такое представление. Если внимательно послушать, там увидим, услышим мы и мешание чая, и прихлебывание этого чая, что выпивону, алкоголю никак не свойственно. Вот это как раз явный, ну, образец того, что каждый слышит свое, на что он настроен, а не прислушивается к тому, что есть на самом деле. Вот на этом нас всех и ловят. Когда показывают вроде бы какую-то нейтральную картинку, но чуть-чуть добавляют, и мы все раз сразу, и добавляют, как в «Октах Авертона», то, на что мы нацелены. Какую-то там пошлятину, какую-то там глупость, какое-то там безобразие. И вот все туда, бумс, и нырнули в это болото. Так что следите внимание, внимательно, прежде чем делать выводы, за тем, что происходит. Подчеркивайте все тонкости и только после этого уже дорисовывайте картину. А не цепляйтесь за какой-то один звук из большого-большого оркестра. Ибо оркестра не услышите, а будете слышать только бум-бум-бум-бум-бум. Ну или там флейту пикколо, которая визжит и всем там по ушам бьет. Ну и так далее. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос, почему сегодня нет понимания учеников и преподавателей в школах и вузах? Нужна деформация? Такой вопрос. По традиции Инвер. Есть что ответить на этот вопрос? Ну, вы знаете, мы же говорили о более глубокой теме. Мы говорили о теме смысла человеческой жизни и его встроенности в этот смысл. А когда речь идет о школах и вузах, то речь идет о том, чтобы встроить человека в систему, внешнюю систему материальную. Так что мы тут будем говорить? То есть я могу, конечно, сказать, что если в какой-то школе есть мудрец, то он будет выстраивать там пространство такое творческое таким образом, чтобы люди, ученики его, чтобы у них происходило духовное развитие, чтобы они учились творчеству, чтобы они учились созиданию, чтобы они учились слушать друг друга, чтобы они учились слушать как то, что приходит свыше, да, то есть иначе говоря, искали вот этот вот авторитетный источник откровения, да, откуда приходит знание от Бога. То есть вот этот корень, он будет это делать, но это все зависит от присутствия ученика истины в школе. Если, а поскольку значит, учебные заведения, которые готовят учителей, они ориентированы на то, чтобы учителя вдалбливали вот это вот внешнее как бы информативное вот это вот знание так называемое, то что тут реформировать? То есть надо реформировать саму концепцию образования. То есть образование, создание образа истины, образа вот этого вот смыслового образа. И по сути дела образование, оно невозможно без воспитания. А в современных учебных заведениях даже воспитание ушло. Если раньше оно было как часть процесса, сейчас этого нет. То есть людям просто нужно усвоить информацию определенную. О духовности мы даже не говорим. Элементарное воспитание, этика, вот такие какие-то, ну, честные вещи какие-то, вот, когда есть не потворствование, желание, а такое вот, ну, как бы здоровое такое, отеческое такое, или материнское такое воспитание. То есть это же очень важно. Поэтому в моем понимании школа, которая вытащена из общины, из вот такого вот пространства отношений, в которые взрослые вовлечены, ну хотя взрослые сейчас тоже вот эти ценности, которые у них есть, вообще непонятны, будут ли они там помогать в этой школе. Но по крайней мере, если там есть один человек хотя бы, мудрец, который вовлекает всех в это ценностное пространство, то тогда будет школа. А если его нету, то будет вот эта вот как бы бездушная машина, которая формирует потребителя или приложение к компьютеру, приложение к офису, но никак не живую душу со своими вот этими вот, ну, естественными, да, потребностями прогресса, счастья, познания Бога и вот этого всего. Поэтому мы просто не хотели занимать ваше время, я так понимаю. Потому что этот вопрос, его нужно обсуждать с теми, кто непосредственно занимается этим делом, а именно обучением детей. Благодарю, Алексей. Будут дополнения, идем дальше. Да, конечно, дополню. Ну, во-первых, здесь вопрос, это прямой эфир либо запись. Посмотрите, в описании написана дата, если дата соответствует сегодняшней, значит, это живой эфир. Ну, не просто так же пишем, да? Вот, а по поводу вопроса от Дмитрия, давайте уберем слово «почему» и вопросительные знаки. Сегодня нет понимания учеников и преподавателей в школах и вузах. Нужна деформация. Да, на самом деле так. Вопрос, кому нужна эта деформация? А вот кто заказывает музыку, тот, как бы известно, и танцует вместе с теми, кто рядом с ним находится и на кого хочет произвести впечатление для дальнейших каких-то своих действий. Так вот, человек, который породил ребеночка, отдает своего ребенка куда-то, в какие-то условия воспитания, образования, обучения, даже не задумываясь о том, а правильно ли оно или нет, а нужно ли оно ему, его семье, роду, обществу, миру или нет. Это говорит о том, что он находится на очень начальном уровне своего бытия, на уровне глупости, непонимания этого мира, невежества. Он не видит дальше своего носа, он не видит дальше своего какого-то одного дня. Он даже на год выгоду не может понять. Выгодно это, невыгодно с точки зрения вообще, нужно это, не нужно. Ну, элементарного. И получается, что вот когда такие люди живут, которых когда-то деформировали, их, вернее, осмысление, понимание, то они и продолжают по накатанному жить, они также вот детей туда вот отсылают. Если вы хотите, чтобы не было вот этой деформации, а было нормальное сообщество по принципам природосообразия, человеколюбия, то тогда вы должны проявлять свою активную позицию. Вы, заказчики, должны стать школьные. Вы, родительский комитет, имеет право прийти к директору и потребовать правильного образования, правильного обучения, правильной программы. И никто вам не имеет права возразить. Школа – это всего лишь навсего исполняющий орган, обслуживающий орган населения, которое здесь, в этой стране, живет. Оно служит вам. Вот это надо понять. А если вы доверились, ну а что ж тогда, о чем вы спрашиваете? Только родительский комитет, созданный по принципу, вот когда, о котором мы сейчас говорим, где каждый на своем месте и понимает, кто ведущий, кто ведомый, кто помогает, кто там патроны подносит, ну, в кавычках, да, кто там пишет что-то, кто распечатывает, кто идет и так далее. Вот только в этом случае родительский комитет может перевернуть образование. И таких примеров в нашей стране уже множество, когда люди собираются в родительский комитет и школы переводят на те рельсы, которые нужны им, их семьям, их детям и нашему обществу, и нашей стране. Вот и все. Идем далее. Илья Минаев задает два вопроса. Как это сохранилось только в славяно-русских родах? В каком виде? В книгах каких? А как же это смогло сохраниться в Ведах? Варновое общество описано в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Вот вторую часть, наверное, можно адресовать Энверу. Энвер. Ну, на самом деле, чтобы не было записано в книгах, правильная вот эта вот внутренняя смысловая интерпретация этого знания, и значит, правильная, единственная интерпретация, она все равно передается по... Ну, в славянской системе, я так понимаю, это родовая как бы идея, а в индийской системе, ну, раз уж мы говорим про славянские веды, я буду тогда говорить индийские веды, хотя в санскрите вообще нет такого слова, как индус. То есть это уже заложено, что это универсальное знание. Поэтому это передается, вот эта родовая система называется парампара, то есть это передача знаний от учителя к ученику. То есть даже несмотря на то, что знание записано, все равно его, вот эта живая суть, она передается через вот этот живой процесс, потому что учитель должен проверить, что ученик правильно услышал, он воспринял суть, не вот эту вот какую-то форму, которую запомнил его интеллект, а он воспринял вот эту суть. Вот это называется парампара, и она передает знания. А вовсе не то, что в книгах. Книги важны, потому что это как закон. То есть в них зафиксированы определенные вещи. Знаете, как вот есть законодательство, как бы. Там вот оно все зафиксировано, чтобы люди, ну, откровенно не могли уйти в сторону. Потому что если учитель говорит какие-то вещи, которые не соответствуют веде, записанной, то ученик может полное право задать вопрос учителю. А почему вот вы говорите то, а вот я прочитал здесь, а тут совсем не претензии говорит, а пытается разобраться, почему учитель говорит одно, а в веде записанном он прочитал другое. Вот для чего это делается, чтобы была некая верификация, чтобы не появлялись самозваные учителя, которые не могут ответить на вопросы ученикам о несоответствии послания тому, что записано в законе. Только для этого это делается, а не для того, что вот вы книжки прочитали и вы поняли веду. Такого не бывает. Потому что это внутреннее знание, это откровение, это то, что приходит не через внешние какие-то вещи, а через внутренний процесс. Вот, так что да, что-то записано, что-то получено из уст, но суть заключается в том, что знание, оно как бы смысловая энергия, ее ни с чем не спутаешь. Независимо от того, как человек ее получил, никак нельзя спутать, есть у человека энергия смысла или нет энергии смысла. Если энергия смысла есть, то человек сможет ответить на ваши вопросы, и вы почувствуете, что это правда, это истина, это самоочевидное свидетельство называется. То есть само слово, оно является доказательством себя, если это подлинное слово, если оно связано с источником, с Богом. Вот. И если вы есть энергия, то значит будет также и созидание вокруг вас, будут появляться какие-то люди, которые объединяются, которые чувствуют вот это вот, ну, они вместе созидают и так далее. А я также знаю огромное количество книжников, которые начитались всего, они вообще ничего не могут. Они не могут ничего объяснить. Они говорят с другими на своем птичьем и религиозном языке. То есть они не говорят на языке смыслов, они говорят на языке того, что они прочитали. И также они не могут ничего созидать в обществе. Они просто закрылись в своих монастырях или там в каких-то общинах сектантских, ну, такого закрытого типа. И они ничего для общества не могут сделать. В принципе, это не, ну, для них это невозможно. Вот в чем проблема. Благодарю, Алексей. Поэтому книги — это прекрасно. Да, благодарю, Инвер. Алексей, первая часть тебе. Почему первая-то? Может, я все хочу сказать? Может, у меня тоже голос есть? Может, я тоже петь хочу? Помните, да? Да, пожалуйста. Ну да. Так вот, славяно-русская варнаца, я еще раз говорю, почему славяно-русская варнаца? Потому что это передавалось, как правильно было сказано, в первую очередь в родах. В родах. Вот с малолеса, с молоком матери, с молодых ногтей ребенок впитывал основы мировосприятия, мировоззрения, миропонимания, правильного поведения через образы. Ведь славяно-русские языки образные, и прародитель всех славяно-русских языков тоже образный изначально. Поэтому образ закладывался, а не просто чит-чит-чит-чит-чит. Это потом уже чит, это потом уже образование, там, обучение с точки зрения что-то делать, образование, образ, ваяние. Сначала человека, потом мастера, потом там еще семьи, ну и так далее. Образ ваяния постоянно происходит, образование, а не только в школе. Поэтому как с молоком матери, так и в словах наставника передавались все основы. А дальше, исходя из варновости, готовности, предназначения человека, уже кого-то брали там в какое-то обучение. И тогда вот уже наставничество, то, что на восточном, юго-востоке сохранилось, уже наставничество. То есть сначала основа была семейная, а потом передавали дальше уже. Причем еще раз говорю, что в одной семье могли родиться люди совершенно разным варновым, варновостью разной, предназначением разным. И поэтому никогда славяно-русы и все коренные народы земли никогда не делили, хороший или плохой. Явился на свет, значит, для чего-то нужен. Если мы не понимаем, мы дураки. Мы не смогли понять, для чего ребеночек-то родился, а не ребеночек виноват. Вот это вот самое главное, вот отличие от современности. И поэтому семейные с молоком матери, основы, образы. Потом начиналось образование, обучение. Потом дальше воспитание. Ну, все воспитание тоже постоянно. И уже направляли дальше. И вот как раз когда мы видели перед собой того человека, который принадлежит, например, к третьей или четвертой варне, ему уже как веду живую передавали в виде веды сказанной, и тогда эти книги становились до определенного момента не нужны. Но, однако, были ли книги у славян? Да, конечно, были. Вопрос в другом. Почему, например, на Юго-Востоке сохранились книги, а вот в центральной части Евразии таких книг днем с огнем не сыщешь, и идут разговоры только о каких-то там золотых табличках, хоратиях каких-то и так далее, которые вот так вот не выставляются в музеях? Да потому что огромное количество примеров, когда инородные существа, инородные вообще с точки зрения рода, бога, вот божественного, суда, вот такие вот, которых принято называть тварными, да, я не люблю это слово применять, но вот, ну что, наша жизнь такая. Они просто уничтожали все, что для них противно, все, что для них неугодно. Они занимались всегда богоборчеством, всегда пытались себя поднять другими. А чтобы поднять другими, нужно основу-то уничтожить. Поэтому уничтожали в первую очередь кого? Носителей мудрости, жрецов, ведунов и то, где это все написано. Родовые книги, веды уничтожали и так далее и тому подобное. Вот почему центральная часть России, это крестовые походы в сторону Москвы, там, в сторону Тартарии, постоянно, большие-большие деньги за золото, вот эти наемники, наймиты, которые же потеряли свое родство, Иваны, забывшие родство, постоянно нарушили, чтобы уничтожать пожары вот этих библиотеках, постоянно. А на Юго-Востоке, там подальше от вот этой самой цивилизации все находилось. Там много что сохранилось в виде книг. И поэтому здесь, в центральной части России и в Сибири, книги, если сохранены, то сохранены там, где вот эти товарищи и их наймиты добраться не могут. И в случае чего сверочка происходит. Но первично всегда образ крови. Кровь. Это же соединяющие все наши клеточки в организме. А наш организм – это проекция космоса. Это божественная структура, что в малом, что и в большом. И если в нас это есть, в космосе тоже это есть. И те же уклады, что и у нас происходит, и те же процессы, что у нас происходит, происходят там. Не просто так же говорили. Хочешь узнать о большом – посмотри на малое. Хочешь узнать, как устроено малое – взгляни на небо, на небеса, в космос. Вот поэтому по родовому первичное передавалось, потому что если человек живет по естеству природосообразия, он никогда не будет нарушать естество природы, естество общества, семьи, себя самого. И тогда все будет нормально. И вот поэтому-то и выстраивалась эта самая закономерная, вполне естественная связь между родами предыдущими с родами современными, которые в роду земном едином и в роде небесном. А как там кто уже называет, это другой разговор. Вот почему первично всегда было естество и вся ведическая культура, которая, в частности, к славяно-русам относится в первую очередь, то, что я к славяно-русам отношусь, и, естественно, веды как цельное достояние всего мира, оно вот и строится из естества. Там все природосообразно. И этим отличаются веды от какой-либо религии, которая искусственно создана, где есть посредник, который как бы себя считает превыше других, ну и так далее, и тому подобное. Вот. И то, что у наших братьев с Юго-Востока сохранились вот эти самые писания ведические, так это слава, сохранили, молодцы, здорово. Ну, а здесь что-то, видимо, в открытом доступе не сумели мы сохранить. Ну, не сумели. Ну, бывает такое. Ну, в запасниках кое-что есть. Идем далее. Дмитрий Иванов реплику пишет: «Для понимания других надо понять себя». Атлан задает вопрос: «Если система Варн универсальная, зачем указывать, что она славяно-русская?» Ну, позволь еще раз повторю, с 41-й минуты смотрим наш эфир, там подробный ответ был на вопрос про славяно-русской варновости, почему и как и зачем. Идем далее. Дмитрий Иванов. Может ли быть 70-80-летний профессор на первой варне, который плодит таких же учеников? Энвер? Я говорил уже, что деятельность, она может быть какой угодно человек, и это ничего не говорит о его варне. Поэтому человек может быть просто ремесленником, и для него преподавание – это просто его ремесло. Вот и все. И такой человек, он рассказывает там о квантовой механике, например, а у него под столом там бутылка стоит которым прикладывается после своих высокоумных речей. Вот и все есть разговоры его в армии. То есть он душевно не удовлетворен просто. Вот. И вот и все. Поэтому об армии человека нужно судить о его мотивации, то есть ради чего он делает то, что он делает. То есть если он то, что он делает для того, чтобы пробудить в человеке вот эту энергию сознания, пробудить в нем вот это вот божественное вот это начало, это мудрец. А если он это делает просто потому, что вот у него есть определенное ремесло, и он это делает, вот, ну и как бы он ремесленник. Вот такая варна. Хотя внешне это может выглядеть как какая-то интеллектуальная деятельность. Почему-то мы думаем, что вот ремесленники, они должны быть, ну, не то, что мы думаем, некоторые люди думают, что ремесленники должны быть какие-то тупые, то есть они вот, они, поскольку имеют дело с материей, они такие тупые, ограниченные, ничего подобного. На самом деле ремесленники это могут быть инженеры, которые, они работают с материей, но для этого им нужно создавать какие-то там конструкции, прикладывать одно к другому, то есть это определенный процесс такой, ну, серьезный, да. Поэтому тут не все так просто. То есть варна – это вот вещь, она более тонкая, чем то, что мы внешне наблюдаем. И она более такая базовая. Вот таким образом. Хотелось бы Алексея послушать. Благодарю, Алексей. Дмитрий, да, может быть, что и 70-80-летний профессор находится в первой варне и таких же клепает учеников. Дело в том, что профессоров... Это же не наше слово, иностранное. Учили по лекалу на деньги тех, которые задумали наш мир опустить вот это самое убогое, в плохом смысле слова, не убого, а убогое, да, состояние. По современным меркам это слово произношу. И естественно, что любой человек, находящийся в первой варне, заботиться, как уже было сказано, о том, чтобы его приняли в обществе. У него должен быть статус, своя ниша. Столько лет его учили, столько лет он учился сам. Там деньги какие-то за это платил, там покупал что-то, может быть, взятки, может быть, даже давал. Я не знаю, ухитрялся там что-то еще. А может быть, честно, зубрил то, что ему давали. Вот. И что, он теперь после этого скажет, что он тупой какой-то? Да даже если ему принесут, вот, смотри, вот, читай, вот, написано, вот, тут удостоверились, там, миллион лет этому, вот, тут написано, там, на древнем, там, про языке, да? Который читается там на санскрите, по-русски, там, ну, как хотите, там читайте. Вот там, вот оно послание. Он скажет, нет, это не может быть, это подделка там, да. Ну, потому что если он скажет, что так, то тогда его учение становится ничем. А он-то кто? И тогда гордыня-то его уничтожит. Он сразу статус потеряет. Поэтому да, таких профессоров клепали, клепают и будут клепать, если мы останемся в состоянии, которое есть. Естественно, что ученики... которые смотрят на то, как живет профессор, какой он статус занимает, как он там выступает с трибуны, о чем-то рассказывает, ему все хлопают, там что-то еще. Он скажет, я, пожалуй, хочу быть как профессор. Я не буду задумываться, правда, неправда, я просто буду как профессор. Я пройду тот же самый путь и сделаю то же самое. Как это вот анекдот такой, чтобы немножко разрядить нашу такую обстановочку. В музыкальных училищах и институтах особенно есть такой предмет полифония на некоторых курсах. Сложное произведение. И надо написать свою полифонию, чтобы этот экзамен сдать. Ну и ученик подходит к учителю, говорит, Иван Иванович, ну никак вот полифон, ну не могу никак эту фугу чертову написать, ну ничего не получается. Ну тогда Иванович говорит, слушай, Артем, ты вот что, ты пойди в библиотеку, возьми ноты какие-нибудь, ну и задом наперед, потому что там же все принципы те же самые, ну задом наперед, просто перепиши и все, и получится у тебя та самая полифония, которая нужна. Говорит, да я так уже делал, и чего? Да, говорит, я пошел, взял ваше произведение. Ну, чего? Бах, получается. Вот такая история. Так что учили, учили, учили, все крутили, крутили с одной стороны другую, а суть-то есть. Вот, на мой взгляд, еще раз, ученость – это еще не говорит о знаниях и ведании. Помните, что сначала-то идет веда живая, ведание, потом понимание этого знания, понимание, нять, принять. Не просто зазубрить, а принять, понять. Только потом уже ученость, и только потом уже невежество и глупость. И большинство людей, вот эти вот заслуженные с медалями, с грамотами, с дипломами, профессорам, ну, не все, конечно, некоторые. Вот они находятся в первой своей варне вот этой вот невежести и глупости. Они просто как мартышки что-то заучили. Поэтому, когда кто-то говорит слово «ученый», я это воспринимаю, ну, научили, да, чему? А насколько это применимо в жизни? А как? И вот здесь прекрасно было подчеркнуто, и у меня таких примеров огромное количество, когда человек, какой-нибудь работяга, который руками что-то делает, умудряется собрать проект, собрать какой-то двигатель, который не рабочий, потому что схема кривая, какой-нибудь инженер кривую схему прислал, а он ручками своими и пониманием, и видением, то он же тоже часть веды живой принимает. Он раз и собрал, говорит, так у тебя вот тут вот нестыковка, твоя компьютерная программа выдала неправильно, расчеты неправильно, инженер. А я вот тут раз напильничком подработал, все пошло. Кто важнее в данном случае? Кто мудрее в данном случае? Да, конечно, вот он мудрец, потому что тот навалял по схеме, и неважно, работает, не работает, отчитался. А этот сделал. И сделал, исходя из понимания и ведания. Он ведущий. А тот неуч. Тот глупости и невежество проявил. Потому что по схеме сделал. Потому что компьютеру доверился, программе. А сам-то в жизни ничего не умеет делать. Руки-то откуда растут? Из кармана в брюк. Попробуй его что-то там попроси дома сделать. И все, с отбитыми пальцами потом ходит. Идем далее. Дмитрий Иванов. Первый вопрос. Какой вред несут профессоры, которые ради корыстных бизнес-интересов трудятся? И второй. Какая система образования не будет разъединять годами учеников и учителей? Галочки и шаблоны разъединили. Вот такой вопрос, Энвер. Ну... Найти профессора, который ради бизнеса работает, сейчас сложно, потому что там особо не заработаешь. Как бы. Но если каким-то образом он туда попал, то есть человек из второй варны, он туда попал, то там в таком учебном заведении дипломчики будут продаваться как на базаре. Вот и все. И, соответственно, зачеты тоже будут ставиться при определенных, ну, на определенных выгодных условиях. То есть мы это все знаем, это все есть в учебных, высших учебных заведениях. Вот. А какое образование, значит, надо давать, чтобы студенты были объединены? Вы знаете, если вот внутри вот этого сообщества учебного, благодаря преподавателю, происходит что-то вот такое, какие-то темы поднимаются, которые цепляют студентов заживо, за сердце, ну, как бы душа их чувствует, что вот что-то важно. Такое. То есть обычно же ученик или студент, он смотрит на своего преподавателя, ну, может быть, в меньшей сейчас степени студенты, но вот я помню в школе, я сам преподавал, как бы, и, хотя я преподавал физику, но, значит, на меня студенты смотрели как на представителя, ну, Бога, что ли, то есть он как человек авторитета естественного, да, который должен им что-то раскрыть о жизни важное. И вот когда я с ними говорил как с личностями, и потом объединял их для того, чтобы они вот вместе помогли друг другу разобраться в этом предмете, чтобы они проявили какой-то творческий такой вот момент, то есть они вот занимались вот этим вот творчеством, и я просто помогал им, ну, там, какие-то моменты увидеть, которые они не видят, и так далее. Вот потом эти ученики, они через 20, через 30 лет, они вот, они все равно меня находят и как-то вот вспоминают об этих временах, потому что это было то, что дало направление всей их жизни. Вот система, не хочу говорить система образования, потому что образование – это живой процесс от души к душе. Но она не может быть, вот ее нельзя стереть. Если там вот это произошло, то, что дало направление, душа этого не может забыть. И потом вся жизнь, она так или иначе становится подчиненной вот этой вот ценности, которая проявилась в школе именно. И, конечно же, очень, ну, в идеале, когда вот идеальная система, это когда школа является частью общины или какого-то такого социального пространства, потому что ученики, которые выходят, у них уже как есть ориентированность такая на какое-то созидание в этом пространстве. И они могут сразу включиться со взрослыми в это созидание. Вот это идеальная система. Потому что сейчас они выходят и растворяются вот в этой машине. которая просто из них выкручивает все. А если они вот выходят, и у них сразу есть вот, ну, дело, которому они могут себя посвятить в соответствии со своей варной, то вот это как раз тот, как, вот, то, как общество, ну, по идее, задумано. Благодарю, Энвира, Алексей. Опять же, убираем, какой и вред несут профессоры, которые ради корысти, бизнеса, интересов трудятся. Все, вот просто вред. Почему? Потому что если этот профессор преподает, то он будет, он правильно сказал, Инвер, он будет там дипломы выдавать, это, зачеты за деньги, ну и что? И кто? Зубной врач, который ничего не знает о зубах, будет вам зубы лечить, что вы получите? Архитектор, который ничего не будет понимать, вам будет проектировать дом там, или какой-то еще инженер, что вы получите? Вот это вот серьезно, это очень серьезная большая проблема. А если такой какой-нибудь негодяй, который создает то, что уничтожает людей, он тоже ведь профессор может быть каких-нибудь там щей и создать какую-то адскую очередную машину за деньги, и что будет дальше. Так что вред наносят те самые и несут профессора, которые ради корысти, бизнеса и так далее. А какая это должна быть система? Да здесь очень просто. Система должна быть природосообразия. Понимание того, кто я, зачем я пришел. Понимание, кто передо мной, зачем он пришел. И это индивидуальное. С одной стороны, должно быть и общественное такое, когда вот, да, учить, писать там, и так далее, физкультура и так далее. Но опять же, в физкультуре, вот если вы посмотрите, правильный физрук, он же дает вроде бы одинаковые упражнения, но он посмотрит, так, тут вот этот мальчик вот это тянет, ему надо усилить, а этот не тянет, надо пока ослабить. Вот этот может сюда, а этот сюда. И у меня вот учителя были все такие в школе. Все смотрели на класс вообще и в частности. И поэтому старались, в частности, давать что-то каждому ученику, что его подвигало на следующий уровень, поднимало на следующий уровень понимания этой жизни, понимания предмета. И вот это вот ценность. Вот такое должно быть образование. Природосообразное, с пониманием, кто передо мной. Это варновость, это дополнение к варновости, это вот все, о чем мы сегодня говорили. Будет природосообразие, будет все хорошо. Идем далее. Атлант, давайте по существу. Вот хорошо, существует предрасположенность у людей талант варна. А как понять, какая варна? Как доказать миру, что это твоя варна? Как следить, чтобы другие не меняли свою касту? Энвер? Ну, понимаете, главной ценностью общества является качество. Не количество, не деньги, а именно качество. Вот если у вас есть качество определенное, то есть некая способность, вы это делаете, и люди готовы, вот то, что вы сделали, как бы они, ну, как говоря, современным вот этим вот материалистическим языком, они готовы вас купить. И купить все, что вы сделаете. То есть вы не можете быть невостребованы, если у вас есть качество. То есть люди думают, что они будут востребованы, если у них есть количество. Если они, у них вот это вот многое, вот этого вот всего этого накрученного вот этого, да, а это все, ну, не имеет отношения к реальности. Поэтому как доказать? То есть у человека есть качество, например, он понимает, вот он смотрит, ну, как бы на общество и видит его как систему. Он видит его как систему, то есть это управленец. У него есть качество определенное. И в какой бы он пространстве ни был, он, значит, все построит так, что люди будут очень хорошо друг с другом взаимодействовать. И это все будет работать, все очень хорошо, будет эффективно. И вот это и есть доказательство обществу. Какое еще доказательство нужно? То есть вы просто это делаете, у вас получается. Люди это, в этом вот, я говорил как раз вот про эту мистику. Вот, вот она, эта мистика. Вот вы делаете, у вас получается. У других не получается, у вас получается, потому что есть качество. Соответственно, ремесленник, он что-то сделал, это что-то прекрасное, например, что нарисовал. Или сделал там какой-нибудь изгородь очень красиво. Разве это не является доказательством того, что люди должны приходить к нему и у него именно заказывать, а не у кого-то еще? Вот так же оно все работает. Поэтому зачем варновую систему кому-то доказывать? То есть она сама себя доказывает. Если вы действуете в соответствии со своей варной, вы проявляете определенное качество, и люди, они будут к вам идти. Так что система варн, когда она запускается, она побеждает просто в силу того, что она дает людям то, что нельзя получить за деньги. Она дает людям вот это вот чувство красоты или чувство, ну, того, что вот оно правильно, оно вот именно такое, которое, вот, ну, которое от Бога, которое должно быть. И люди это будут покупать, условно говоря. Я просто, я сбиваюсь, что сейчас все люди на деньги мерят, на какой-то внешний успех. Вот. А человек, который ради денег все делает, он будет халтурить, он будет пытаться вас, так сказать, говорить одно, а делать другое. Например, вот как строитель, да, он вам там понаобещает, вы ему заплатите, а потом он такое построит, что, ну, как вы, то есть вы понимаете, что вас обманули, а уже поздно. И вы, конечно, больше к этому человеку не обратитесь. То есть он будет искать каких-то других дураков, и таких полно. Но он же потерял постоянного клиента. То есть он как бы потерял одного постоянного клиента, другого. В конце концов, у него никого не останется просто в том пространстве, к которому может дотянуться. Так что качество вот. Все определяет. Варна это именно эта вещь. Благодарю, Алексей. Да, в общем-то, правильно все сделано. Я, может быть, только дополнить смогу. Вот надо кому-то доказывать, что я являюсь организатором Народно-славянского радио. Надо ли кому-то доказывать, что я умею вести эфиры? Надо ли кому-то доказывать там то, что я являюсь мужчиной? Да нет, я никому не собираюсь доказывать, я просто это делаю. Вот нужно было создать Народно-славянское радио. И я с единомышленниками ее создал. Я являюсь мужчиной, я проявляю себя как мужчина. Нужно ли слону доказывать, что он слон? Да нет. Попробуй слону доказать, что он крокодил. Ну, поспорь со слоном. Попробуй его в калибре превратить. Ну, уши же есть, помаши слон. Давай, вот, длинное что-то есть, давай, цветочки там, как в калибре. Высасывай тут нектар. Да не получится. Если человек проявляет себя по жизни, по своему предназначению, как это должно быть, то тогда никому ничего доказывать не надо. Ну, вот Каруза пел, как Каруза. Монсеррат Кабалье, как Монсеррат Кабалье. Ну вот попробуйте это сделать. Попробуйте себя назвать Карузо, Монсеррат. Шаляпином себя назовите. Ну кто там еще у нас? Вот известным каким-то людьми. Гагарина себя назовите. Назвать себя можете. Но Гагарину не надо было доказывать, что он Гагарин. Вот эти вот все моменты по естеству, когда проходят, никому ничего доказывать не надо. Вы просто делаете, как есть. А когда вы делаете то, что должно быть, что вам предназначено, во-первых, это легко получается, потому что это ваше предназначение. Никто не перекрывает для вас этот путь. И даже черти, они служат вам. Они обязаны своими хвостами вам путь раздвигать и раздвигать своими рогами те проблемы, которые возникают, если вы по своему пути идете. А если не по своему, они набрасывают вам. И набрасывают очень жестко, да еще и рогами пнут, чтобы на свой путь вернулись. Вот это надо все понимать. Это вот как раз что отличает ведическую культуру от религиозных догм, где есть там какие-то черти там или еще что-то. И вот противоположность, да. Вопрос то, кого создал тогда, если один с другим могут бороться. Так вот, что такое счастье. Счастье, когда хочушка, могутка и надобка. Надобка, да? Соединены вместе. Вот когда человек хочет, может, и это надо, то тогда это счастье. Он на своем месте. А если, например, он хочет, может, но никому не надо, неуловимый Джо. Если это надо, но он не хочет, но может, это проблема, собака на сене. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому никому ничего доказывать не надо. Необходимо просто жить так, как это свыше, вами же самими, когда вы были там, было определено и было подписано, было направлено. И тот, кого называют там Всевышний, Творец, утвердил, все, погнали. Что тут кому-то доказывает-то? Так что вот так. Ну и как определить, другие не имели свою касту? Да все очень просто. Посмотрите на его руки, ноги, голову, еще на своем месте, на своем. Если на своем месте, будет понятно, что что-то поменял не так. Либо, наоборот, вернулся куда надо. Идем далее. Последний вопрос у нас заключительный. Атлант задает. Где взять системное знание, которое можно было бы дать людям, чтобы каждый нашел свое место? Энвер? Ну, мы сейчас что обсуждаем? Разве не системное знание? Вот я, например, много лет назад написал определенный текст, в котором это знание изложено. И у меня есть такой опыт, что когда люди читают этот текст, они все равно его интерпретируют по-своему. С ними надо вместе сидеть, и буквально каждый абзац, каждый, ну, просто как бы проверять, вообще человек что там увидел-то. Поэтому системное знание возникает, ну, вот то, что сейчас у нас происходит, это, скажем так, некое такое, некое интуитивное направление, какие-то вот базовые вещи, которые, ну, могут запустить собственный процесс такого созревания в этом, да, то есть как размышление, и поиск и так далее. Поэтому нужно продолжать это общение, вот, и тогда это системное... системное, значит, вот это вот знание, оно появляется у человека, начинает понимать, интуитивные ключи получает. Вот, нужно, мы сегодня немножко так, ну, зацепили эту тему, на самом деле нам надо описать было подробно качество каждой варны, как увидеть, что человек проявляет именно вот эти качества своей варны. То есть это определенное, ну, знание, я думаю, что Алексей о нем рассказывает, я тоже рассказываю. Но вот в таком вот режиме, в таком формате свободного общения, ну, это не лекция, понимаете, где ты можешь там какие-то детали вот прямо рассказывать, прямо заходить в тонкости. Вот вам нужно просто слушать об этом знании в деталях. И чтобы была возможность задавать вопросы на прояснение каких-то моментов, да, вот. Тогда у вас будет увеличиваться внутри понимание. Алексей, благодарю, Инвер. Здесь несколько ответов на этот вопрос. Ну, во-первых, системные знания находятся в той системе, которой вы являетесь. Потому что, еще раз, вы отражаете вот это самое вот космическое, божественное, и у вас есть все. Вот вообще все, что только вот в нашем мире возможно. Поэтому изучайте себя. Прислушайтесь к себе, понимайте себя, понимайте свое место в этом мире, понимайте этот мир. Просто изучайте, наблюдайте. Встаньте учеником, наблюдателем, который постоянно что-то для себя ищет. Вот этой почемушкой станьте. Почему так? А почему так? Задавайте в первую очередь вопросы себе, а не кому-то другому. У вас все ответы есть. Это первое. Второе. Смотрите, изучайте, ведь об этом много говорится, сегодня целые фирмы об этом говорили. Мало того, каждый из нас что-то оставил, записи какие-то. Я, например, за себя скажу, за всю Одессу не скажу, да, вся Одесса очень велика, а за себя скажу, что я оставил записи поварности, которые есть как отдельные, в каких-то эфирах встречались, в каких-то передачах, так и есть небольшой цикл варновости, 6 передач записано, там почти по 45 минут или даже по часу есть. Что такое славяно-русская варность, почему так, где применяется практическая основа и так далее, и тому подобное. Дальше, как определить первую варну, какие качества первой варни, основные, естественно, да, вторая, третья, четвертая, и что такое сословие, вот эти самые касты, и что такое социальные уровни, потому что варность – это очень многообъемный такой и процесс жизни, и понимание. Поэтому там невозможно только вот одной варностью остановиться. Там много-много чего дополнения, о чем сегодня было-то рассказано. Так что смотрите, слушайте, прислушайтесь к себе, сверяйте. Никому на слово не верьте, все проверяйте в жизни. Все проверяйте в жизни, потому что если теория не подтверждается практикой, ну, грош цена этой теории, причем ломанный грош никому не нужный, и скорлупы выеденного яйца не стоит. Так что вот, в себе, в округе, в наблюдении, встрече с людьми, изучением предмета и проверке практикой жизни. Вот и все. Благодарю, Алексей, благодарю, Энвер. Сегодня у нас все вопросы я назвал, и в заключительной части, как уже говорила Ксения, попрошу сказать напутственные слова для зрителей и слушателей, как им правильно воспринять то, что мы здесь обсудили, и какое у вас есть послание для зрителей, Инвер. Вы знаете, я хочу пожелать просто всем, кто нас слышит, найти единомышленников, проверить этих единомышленников на нравственное начало внутри, что с ними можно идти по жизни. И потом вместе с ними создавать то пространство, в которое вы ну, хотите, ну, как соответствие с ведой, чтобы оно было пространство, в котором вы можете реализовать свое предназначение. Вот эти, хотя мы сегодня говорили про варновость, но знаете, вот всю эту варновость пронизывает одна важная вот эта нить, это вот это нравственное начало в человеке, что вот он, это, ну, выше его хотелок, выше его комфорта или каких-то там временных обстоятельств, то есть есть та вещь, которой он служит. То есть вот если у человека это нравственное, есть чувство. Я сейчас говорю не про какой-то кодекс, там, про какой-то прописанный истинный нравственного кодекса. Я говорю именно про вот эту вот внутреннюю... С такими единомышленниками можно делать настоящие дела. Если эти единомышленники просто говорят, да, я как бы согласен, веды, как бы все, но они при этом не... как у них нет вот этого вот ядра, или точки сборки, там неважно, как вы ее называете, то есть что, вот эта связь, что они не подчинены внутренне, из любви, то с ними ну, ничего не сделаешь. То есть им вручать свое время, свои деньги, свои какие-то ожидания, надежды, но это все равно, что вкладывать значит, в то, что на песке построено. Вот так что вот эти три вещи. Я хочу пожелать, чтобы у вас в этой жизни проявилось вот это вот, появились единомышленники, у кого их еще нет, чтобы появились те единомышленники, на которых можно полагаться, и чтобы вы эти, вместе с этими единомышленниками создали то пространство, в котором вы можете реализовать свое предназначение, свое служение. Вот это то, что я хотел сказать. Спасибо большое, что были сегодня с нами, слушали, задавали вопросы, дали нам возможность с Алексеем пообщаться с обменяться. Вот. Спасибо большое. Благодарю, Алексей. Человек. Стань человеком. Что это означает? Это означает, что надо познать, кто ты в этом мире. То есть надо познать себя. Надо познать этот мир. Ну, естественно, себя в этом мире. Надо понять, что первично. Физическое тело или все-таки задумка свыше? А физическое тело только инструмент. Вот если вы этого понимаете, тогда физическое тело перестает заниматься глупостями и выпячивать себя. Вы должны стать хозяином вот этого самого животного начала, вот этого самого мощного коня или кобылицы, которые вам даны для этой жизни. Вы должны управлять этим телом, то есть включить царя в голове. Вот эти все факторы познания себя, познания мира, понимания, что первично, позволяют уйти от гордыни, позволяет быть человеком, мудрецом и двигаться по своему пути. Но один человек в поле не воин, даже если по-русски скроен, такая поговорка у нас есть, все равно надо взаимодействовать с другими людьми, жить роем, совместно трудиться. Ибо родовичи наши были не одиноки, они жили вместе. Ну и надо следовать этому. Мы вместе, мы в этом мире живем, надо взаимодействовать с другими людьми. В первую очередь, конечно, со своими родовичами, со своей мамой, со своим папой, бабушками, дедушками. Но потом расширяться близкими людьми, потом дальними, потом со всем миром. Каждый человек уникален в этом мире. Каждый надо понять, кто он, зачем. То есть надо понять, кто перед тобой, как он взаимодействует с этим миром, для чего он пришел в этот мир. Только так можно что-то вместе складывать. Только так можно добиться совместного счастья и мира на земле, а не быть в войне по принципу «разделяй и властвуй». Нас разделяют и нами властвуют, и нами направляют. Поэтому понять, кто передо мной, что с ним можно сделать, когда, в какое время, через сколько, что посильно, что не посильно, чем помочь и так далее. Видите, сколько и с собой, и с другими разобраться. Если вы так сделали, то в этом случае тогда получается, что вы главный принцип взаимодействия с другим человеком выполнили. Вы не принесли свой наполненный стакан, вы подставили стакан. Наполняй, что у тебя есть? Давай я тебе узнаю. Давай я проанализирую. Смешное, правда, слово? Анализ. Анализ. Ну, иностранное, да. Узнаю, кто ты такой. Почувствую, приму. И тогда я пойму, что с тобой можно сделать. Ты поймешь, что со мной можно сделать. Мы друг друга поймем. Вот это и есть проявление божественное, которое было сказано. И тогда мы живем в радости и в счастье. И тогда никакой войны не может быть, потому что мы совместно сильные. Мы хозяева этой жизни. Мы ответственны за эту жизнь, ответственны за эту землю. А раз мы такие, то кто тогда может нам указывать, как умирать, как друг друга убивать? Да никто. Мы не хотим друг друга убивать. Нормальный человек не хочет убивать другого человека. Нормальный человек хочет жить в радости и счастье. Это возможно, если мы живем в любви, в той самой любви. Не вот этой вот плоской, что только отражение, может быть, там маленькое отражение большой любви. А вообще в любви. Понимать, кто я, кто передо мной. Понимать замысел свыше. Потому что оттуда мы сюда приходим, здесь рождаемся, здесь обучаемся, и туда должны что-то унести. Что мы туда унесем, кроме своей глупости? Какой ответ мы будем держать перед совестью, перед родом своим, перед богами, если мы здесь глупость сотворили? И куда нас дальше пошлют? Если ученик был нерадивый в первом классе, куда его пошлют? Но я ношу у него второй класс. Вот этого всего желаю. Стать человеками, человеками настоящими, ответственными за свою жизнь, за жизнь окружающих, за существование своей земли, матери, за весь этот мир и за всю Вселенную. Понимать замысел Божий, быть в любви. Желаю всем добра, быть добром. Благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 17 января 2023 года. И на Народном славянском радио проходил эфир «Что нужно, чтобы понять друг друга». И в гостях у нас были Инвер Измайлов, Алексей Орлов, вела первую часть любознательная и прекрасная Ксения Успенская. Вторую часть вел Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам. Нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.